Глава 34. Адекор Халт лежал на утопленном в пол ложе и смотрел на вделанный в потолок хрономер. Солнце уже несколько деци как зашло, но он так и не нашел причин для того, чтобы встать. Что случилось в тот день в лаборатории квантовых вычислений? Что пошло не так? Понтер не испарился, его не пожрало пламя, он не взорвался. Все эти процессы оставили бы немало следов. Нет. Если он прав и Понтера перенесло в иную вселенную, но... Но это звучало дико даже для него самого. Он вполне понимал, как возмутительно прозвучало подобное предложение для арбитра Сарт. Но как еще это объяснить? Понтер исчез. И на его месте появилось большое количество тяжелой воды. Предположим, думал Адекор, это был равный обмен. Переместилась идентичная масса, но весьма различные объемы. В конце концов пропал не только Понтер. Адекор слышал шум врывающегося в вычислительную камеру воздуха, словно там образовалось разрежение. Но даже весь воздух в камере весил очень мало, тогда как жидкая вода, притом жидкая тяжелая вода, пребывает в своем наиболее плотном из возможных состояний, более плотном, чем если бы она полностью замерзла. Значит так. Большой объем воздуха и один человек пропали из этой вселенной. А идентичная, но занимающая значительно меньше объем масса тяжелой воды, появилась вместо них из... С другой стороны. Именно это определение постоянно лезло Адекору в голову. Но это значит, в этом же месте другой вселенной находится тяжелая вода. А чистая тяжелая вода в природе не встречается. Что означает, что... Портал. Снова слово всплыло в голове непрошенным. Так вот, портал должен открываться внутрь большого бака с тяжелой водой. И если тяжелая вода переместилась оттуда сюда, то Понтер переместился отсюда туда. Из чего следовало, что он вполне вероятно утонул. На дне глубоких глазниц Адекора выступили слезы, словно собирающиеся в колодцах дождевая вода. Понтер поёрзал на диване и снова посмотрел на Мэри. «Архивы алиби не только раскрывают преступления», — сказал он. «У них есть и другие применения. К примеру, вчера по телевизору говорили, что двое туристов потерялись в Алганкинском парке». Примечание переводчика. Алганкинский провинциальный парк. Канадский национальный парк в провинции Онтарио между озером Гурон и рекой Оттава. Мэри кивнула. «В моем мире невозможно потеряться. Компаньон триангулирует сигналы с нескольких установленных на вершинах гор передатчиков и определяет ваше местоположение. А если вы ранены или, скажем, застряли под обвалом, то спасатели быстро найдут вас по сигналу компаньона». Он поднял руку, очевидно копируя виденный ранее жест Мэри, чтобы предупредить возражение. «Конечно, только арбитр может приказать, чтобы вас нашли таким способом. И только в том случае, если вы сами этого потребуете путем посылки сигнала бедствия, либо по просьбе членов вашей семьи». Заголовки, которые ей приходилось читать слишком часто, промелькнули у Мэри перед глазами. Полиция прекратила поиски. Пропавшая девочка не найдена, поисковые партии отозваны. Жертвы лавины считаются погибшими. «Да, я думаю, такая система была бы очень полезна», — признала Мэри. «Еще бы!» — уверенно ответил Понтер. «Компаньон также может послать сигнал бедствия сам, если вы окажетесь не в состоянии этого сделать. Он отслеживает ваши жизненные показатели, и если с вами случится инфаркт, или даже если вы окажетесь на грани инфаркта, он вызовет помощь». У Мэри царапнуло на душе. Ее отец умер от сердечного приступа, когда ей было 18. Она нашла его мертвым, вернувшись из школы. Понтер, очевидно, интерпретировал печаль на лице Мэри как сомнение. «А всего за месяц до того, как я сюда попал, я куда-то засунул дождевик, который очень любил. Это был подарок Жасмель. Я был бы очень... огорчен, если бы он потерялся. Но я просто пришел в павильон архива, где хранятся мои записи, и просмотрел события последних пары дней. Увидел, где я оставил дождевик, пошел туда и забрал его. Мэри, конечно, ненавидела бесчисленные часы, потраченные на поиски непонятно куда девающихся книг, студенческих работ, визитных карточек, ключей от квартиры и купонов, срок действия которых вот-вот истечет. Возможно, вы ненавидите это еще больше, если знаете, что ваше существование конечно. Возможно, это знание способно заставить вас найти способ избегать этих бессмысленных потерь времени. «Персональный черный ящик», — сказала Мэри, обращаясь скорее к себе, но Понтер все равно ответил. «На самом деле носитель информации скорее розовый. Мы используем специально обработанный гранит», — Мэри улыбнулась. «Нет-нет, черным ящиком у нас называют полетный регистратор. Устройство, которое устанавливается на борту самолета и записывает все показания приборов и разговоры в кабине, на случай, если самолет разобьется. Но идея о персональном черном ящике для меня самой никогда меня не посещала». Она помолчала. «А как он ведет съемку?» Мэри взглянула на запястье Понтера. «У него где-то там объектив?» «Да, но он используется только для того, чтобы рассматривать объекты за пределами радиуса восприятия компаньона. Компаньон использует сенсорные поля для записи окружения и своего носителя». Понтер издал низкий звук. Его аналог смешка. «Если бы записывалось лишь то, что компаньон видит в объектив, от этого было бы мало проку. В основном это были бы изображения моего левого бедра или внутренний вид левого кармана. А так, проигрывая свой архив, я вижу себя как бы с небольшого расстояния». «Поразительно», — сказала Мэри. «У нас нет ничего подобного». «Но ведь я видел продукты вашей науки, промышленности», — сказал Понтер. «Если бы вы сделали разработку подобной технологии приоритетным направлением...» Мэри насупилась. «Да, возможно. Ну, то есть мы ведь смогли одолеть путь от запуска первой ракеты в космос до полета человека на Луну всего за 12 лет и...» «Повторите еще раз!» «Я говорю, когда нам по-настоящему приспичило послать человека на Луну?» «Луну?» — повторил Понтер. «Вы говорите про Луну Земли?» Мэри моргнула. «Ага». «Но это же фантастика!» — сказал Понтер. «Мы никогда не делали ничего подобного!» «Вы никогда не были на Луне? Не вы конкретно, а ваш народ. Ни один неандерталец не был на Луне?» Глаза Понтера стали круглыми. «Нет». «А на Марсе или других планетах?» «Нет». «А спутники у вас есть?» «Только один, как и здесь». «Нет, я имею в виду искусственные спутники. Необитаемые механизмы, которые летают над Землей по орбитам, чтобы предсказать погоду, обеспечивать связь и всякое такое». «Нет», — сказал Понтер. «У нас ничего такого нет». Мэри на секунду задумалась. Без наследия Фау-2, без ракетных разработок Второй мировой войны, сумело бы человечество запустить в космос хоть что-нибудь? «Мы запустили в космос, не знаю, сколько точно, но по меньшей мере несколько сотен аппаратов». Понтер поднял взгляд к потолку, словно представляя себе недовольное лицо Луны над крышей дома Рубена. «Сколько людей живет на Луне сейчас?» «Нисколько», — ответила захваченная врасплох Мэри. «У вас нет там постоянного поселения?» «Нет». «То есть люди просто прилетают посмотреть на Луну, а потом возвращаются на Землю? И сколько бывает там за месяц? Это популярное занятие?» «Нисколько. Никто не был на Луне уже... Да, похоже, уже 40 лет. На Луне побывало всего 12 человек. 6 групп по 2 человека». «Почему вы прекратили туда летать?» «Это сложный вопрос. Не в последнюю очередь из-за денег». «Могу себе представить», — сказал Понтер. «И еще из-за политической ситуации. Видите ли, мы...» Она на мгновение замолчала. «Это трудно объяснить. Мы называем это холодная война. Настоящих военных действий не было, но Соединенные Штаты и другая большая страна, Советский Союз, находились в состоянии серьезного идеологического конфликта. Из-за чего? Из-за устройства экономики, я полагаю. Вряд ли стоит драться из-за такого, сказал Понтер. В те времена это казалось очень важным. Так вот, президент Соединенных Штатов в, если не путаю, 1961 году поставил цель высадить человека на Луне к концу десятилетия. Видите ли, русские, народ, населяющий Советский Союз, они первыми запустили в космос искусственный спутник, а потом первыми запустили в космос человека. А США отставали. И вот таким образом решили отыграться. И получилось? О да. Русские так и не смогли полететь на Луну. Однако после того, как мы опередили русских, то почти сразу потеряли к Луне интерес. Это смешно. Начал Понтер, но оборвал себя. Нет, прошу меня простить. Полет на Луну – это великое достижение, независимо от того, сделали вы это единожды или тысячу раз. Это все равно достойно восхищения. Он помолчал. Думаю, это просто вопрос выбора приоритетов. Глава 35. Мэри и Понтер спустились вниз, собираясь чего-нибудь поесть. Только они вошли в кухню, из подвала появились Рубен с Луизой. Рубен улыбнулся Понтеру. «Еще барбекю?» Понтер улыбнулся в ответ. «Неплохо бы, но вы должны позволить мне помогать». «Я вам покажу, что делать», — сказала Луиза. Она похлопала Понтера по руке. «Идемте со мной, мой великан». Мэри неожиданно для себя самой возразила. «Вы же сказали, что вегетарианка». «Так и есть», — ответила Луиза. 5 лет уже, но я знаю, как готовить барбекю». Мэри очень захотелось пойти с ними, когда Понтер и Луиза вышли через стеклянную дверь на террасу. Но... нет, это будет совсем глупо. Луиза задвинула за собой стеклянную дверь, чтобы кондиционированный воздух не выходил наружу. Рубен тем временем освобождал кухонный стол. Имитируя голос старой еврейки-сплетницы, он спросил. «Ну шо, о чем вы, детки, болтали?» Мэри все еще смотрела через стеклянную дверь на улицу. На Луизу, которая, смеясь и откидывая со лба волосы, объясняла устройство мангала, и на Понтера, внимающего каждому ее слову. «По большей части о религии», — ответила Мэри. «Правда?» — удивился Рубен уже своим собственным голосом. «Ага», — сказала Мэри. Она, наконец, оторвала взгляд от сцены на террасе и посмотрела на Рубена. Или, точнее, об отсутствии религии у неандертальцев. «Но я думал, что у неандертальцев была религия», — сказал Рубен, доставая из шкафа несколько белых карелевских тарелок. Примечание переводчика. Coral — американская марка небьющейся посуды и специальной керамики. «Культ пещерного медведя и все такое», — Мэри покачала головой. «Вы читали старые книжки. Сейчас это никто не воспринимает всерьез». «Правда?» «Точно». «О, черепа пещерных медведей действительно находили в одной пещере, в которой жили неандертальцы. Но сейчас считается, что медведи попросту умерли в этой пещере, вероятно, во время спячки, а неандертальцы потом поселились в ней». «Но разве черепа не были расставлены регулярным образом?» «Ну», — сказала Мэри, достав из ящика вилки и ножи и раскладывая их на столе, «тот, кто их нашел, утверждал, что они лежали в каменных яслях или гробу». Но он не сделал ни одной фотографии. Рабочие якобы уничтожили гроб, а две зарисовки, выполненные археологом, неким Белчером, полностью противоречат друг другу. Нет, скорее всего, Белчер увидел то, что хотел увидеть. «О!» — сказал Рубен, роясь в холодильнике в поисках ингредиентов для салата. «А что насчет захоронений неандертальцев вместе с вещами, которые усопшему могут понадобиться в следующей жизни? Разве это не зачатки религии?» «Это были бы зачатки, — сказала Мэри, — если бы неандертальцы действительно так делали. Но в местах, где живут на протяжении поколений, всегда накапливается мусор. Кости, старые каменные инструменты и прочее. Те немногие вещи, которые были найдены захороненными вместе с неандертальцами, оказались таким мусором, который мог попасть в могилу случайно». Рубен обрывал листья с огромного кочана латука. «Но разве сам по себе обычай хоронить мертвых не подразумевает веру в загробную жизнь?» Мэри оглядела кухню в поисках еще чего-нибудь, с чем она могла бы помочь, но ничего не нашла. «Возможно», — сказала она. «Но также возможно, что таким образом они просто избавлялись от трупов. Множество неандертальских трупов было найдено в скрюченной эмбриональной позе. Это может быть частью погребальной церемонии, но может также быть следствием желания того, кто копал могилы, сделать их поменьше размером. Трупы привлекают падальщиков и, кроме того, воняют, если их бросить валяться просто так». Рубен нарезал зелень. «Но я читал, что неандертальцы будто бы были первыми детьми цветов». Мэри засмеялась. «Ах да, пещера Шанидар в Ираке, где трупы неандертальцев были засыпаны цветочной пыльцой». «Точно», — сказал Рубен. «Словно их похоронили с цветочными гирляндами или вроде того». «Простите, но этот миф тоже развеяли. Пыльца в могилах оказалась случайной интрузией. Ее туда занесли норные грызуны или вода, просачивавшаяся сквозь отложения». «Но минуточку, а как же неандертальская флейта? Это же было на первых полосах всех газет». «Да», — сказала Мэри, — «обнаружено Иваном Турком в Словении. Трубчатая кость медведя с четырьмя отверстиями». «Точно, точно, флейта». «Боюсь, что нет», — сказала Мэри, облокачиваясь на огромный двустворчатый холодильник. «Оказалось, что кость прокушена глодавшим ее хищником, вероятно, волком. И как это типично для газет, это открытие не попало на первые полосы». «Это уж точно. Я об этом впервые слышу». «Я была на том съезде палеантропологического общества в Сиэтле в 98-м, где Новелл и Чейз представили свою работу, дискредитирующую флейту». Мэри помолчала. «Нет, все действительно выглядит так, как будто до самого конца неандертальцы, по крайней мере в нашей версии истории, не имели ничего, что могли бы назвать религией, да и просто культурой, если уж на то пошло. Позднейшие времена перед самым исчезновением наблюдается небольшое разнообразие изготовляемых ими орудий, но большинство палеантропологов считает, что неандертальцы пытались имитировать технику кроманьонцев, которые в то время уже жили по соседству. Кроманьонцы – это наши несомненные предки». «Кстати, о кроманьонцах», – сказал Рубен. «Что там слышно о скрещивании между неандертальцами и кроманьонцами? Я вроде читал о находке гибрида, кажется, в 1998-м». «Да, в Португалии. Эрик Тринкаус помешан на этой находке. Но видите ли, он физический антрополог, а я генетик. Его теория всецело основывается на детском скелете, который, по его мнению, демонстрирует гибридные характеристики. Но у него нет черепа. А череп – это единственная часть скелета, по которой можно достоверно опознать неандертальца. По-моему, тот скелет мог принадлежать просто коренастому ребенку». «Хм», – сказал Рубен. «Но знаете, я ведь встречал людей, которые выглядят довольно похоже на Понтера. Я имею в виду обличием, а не цветом. У восточноевропейцев, к примеру, часто большие носы и надбровные дуги заметнее. У них не может быть примеси неандертальских генов». Мэри пожала плечами. «Я знаю палеантропологов, доказывающих, что так оно и есть. Но в целом пока неизвестно, могли ли люди нашего вида скрещиваться с неандертальцами». «Ну, — сказал Рубен, — если вы дальше будете проводить столько времени с Понтером, то, возможно, сумеете это выяснить». Рубен стоял достаточно близко, и она хлопнула его ладонью по руке. «Прекратите!» — сказала она. Но поскольку она тут же отвернулась в сторону гостиной, Рубен не видел, что она улыбается от уха до уха. Жасмель Кет появилась у дома Адекора около полудня. Адекор был удивлен и обрадован ее приходом. «Здравый день!» — сказал он. «И тебе того же!» — ответила Жасмель, наклоняясь, чтобы почесать Пабо за ухом. «Хочешь есть?» – спросила Декор. «Мясо? Сок?» «Нет, не надо», – сказала Жасмель. «Я сегодня много читала на судебные темы. Ты не думал еще о встречном иске?» «Встречном иске?» – повторила Декор. «Против кого?» «Против Доклар Балбай». А Декор отвел Жасмель в дом. Он уселся на стул, она взяла второй. «В чем я ее обвиню?» – сказала Декор. «Она мне ничего не сделала». «Она помешала тебе скорбеть по утраченному партнеру». «Да», — согласился Адекор. «Но это наверняка не преступление». «Точно ли?» — сказала Жасмель. Что кодекс цивилизации говорит о вмешательстве в чужую жизнь? Много чего, сказала Декор. Я думаю о той части, в которой говорится, что не должно потакать необоснованным нападкам. Цивилизация функционирует благодаря тому, что мы используем всю ее мощь против отдельного человека лишь в наиболее вопиющих случаях. Она обвинила меня в убийстве. Трудно придумать более вопиющий случай. Но у нее не было против тебя ни единой прямой улики, сказала Жасмин. Это делает ее действия недостаточно необоснованными. Вернее, таковыми их может посчитать арбитр. Адекор покачал головой. Не думаю, что на Сарт этот аргумент произведет впечатление. Да, но Сарт не может слушать встречный иск. Таков закон. Ты будешь выступать перед другим арбитром. Правда? Тогда, возможно, стоило бы попробовать. Но моя цель не затянуть этот процесс, а поскорее его закончить, чтобы освободиться от судебного надзора и вернуться в лабораторию. О, я согласна, что выдвигать встречный иск тебе не стоит. Но предположение о том, что ты мог бы это сделать, возможно, помогло бы тебе добиться правды. Правды? Какой правды? Правды о том, почему Даклар так настойчиво тебя преследует. Так ты знаешь почему? Спросила Декор. Жасмель опустила глаза. «Я не знала до сегодняшнего дня, но...» «Но что?» «Я не могу тебе сказать. Если ты это узнаешь, то только от самой Даклар». Глава 36. Рубен, Луиза, Понтер и Мэри сидели вокруг стола у Рубена на кухне. Все, кроме Луизы, ели гамбургеры. Перед Луизой стояла тарелка салата. По-видимому, в мире Понтера было принято есть руками в перчатках. Понтер не любил пользоваться столовыми приборами, и гамбургер оказался приемлемым компромиссом. Он не ел булочку, но пользовался ею как ухваткой. Выдвигал мясо между ее половинками и откусывал высунувшуюся часть. «Стало быть, Понтер, — сказала Луиза, заводя разговор, — вы живете один? Я имею в виду в вашем мире». Понтер покачал головой. «Нет, я жил с Адекором». «Адекор? — повторила Мэри. — Так звали того, с кем вы вместе работали». «Да, — сказал Понтер. — Но он также мой партнер». «В смысле, ваш бизнес-партнер? — сказала Мэри. — Ну, это тоже, я полагаю. Но он также мой... «Партнер! Мы это так называем! Мы живем в одном доме!» «А, — сказала Мэри, — вы соседи?» «Да!» «Вы делите расходы и обязанности?» «Да! И еду, и постель, и...» Мэри обозлилась на себя за то, как подпрыгнуло при этих словах ее сердце. Она была знакома со многими геями. Просто ей было привычнее, когда они выходили из шкафов, они выпрыгивали из межпространственных порталов. Примечание переводчика. Выйти из шкафа, come out of the closet, означает открыто признаться в своей гомосексуальной ориентации, перестать ее скрывать. «Так вы гей!» – воскликнула Луиза. «Круто!» «На самом деле дома я был счастливее», – ответил Понтер. Примечание переводчика. Английское слово «гей» дословно означает «веселый, радостный». «Нет-нет-нет», — сказала Луиза. «Несчастливый, гей, гомосексуалист. Тот, кто вступает в сексуальные отношения с лицами того же пола. Мужчина, который занимается сексом с другими мужчинами, или женщина, которая занимается сексом с другими женщинами». Понтер выглядел более озадаченно, чем когда бы то ни было раньше. «Невозможно заниматься сексом с представителем того же пола. Секс – это потенциально репродуктивный акт, который требует участия самца и самки». «Ну ладно, секс не в смысле полового контакта, – сказала Луиза, – а в смысле интимного контакта. Ну, вы знаете, скажем, так, нежное соприкасание гениталий». «О, – сказал Понтер. – Да, мы с Адекором это делали». «Вот это у нас и значит быть гомосексуалистом, – сказал Рубен. Когда имеют подобные контакты только с представителями своего пола». «Только?» – Удивленно переспросил Понтер. «В смысле, исключительно? Нет, нет, нет, нет. А Декор и я живем вместе, пока двое порознь. Но когда двое становятся одним, мы, конечно же, имели... Лу, как вы это назвали? Нежное соприкосновение гениталий, каждый со своей женщиной. Ну, в моем случае так было до того, как Класт, моя женщина, умерла». «А, — сказала Мэри, — вы бисексуал. Вы совершаете генитальные контакты как с мужчинами, так и с женщинами». «Да». «В вашем мире все такие?» — спросила Луиза, вонзая вилку в горку салата. «Бисексуальные». «Практически». Понтер моргнул. До него наконец дошло. «Вы хотите сказать, что тут по-другому?» «О да», — сказал Рубен. «По крайней мере, для большинства людей. То есть, конечно, среди нас есть какое-то количество бисексуалов и довольно много геев, гомосексуальных людей. Но подавляющее большинство гетеросексуальны. Это значит, что они вступают в интимную связь лишь с представителями противоположного пола». «Как скучно», — сказал Понтер. Луиза захихикала. Потом, успокоившись, сказала. «И что же, у вас есть дети?» «Две дочери», — сказал Понтер, кивнув. «Жасмель и Мегамег». «Красивые имена», — сказала Луиза. Понтер погрустнел, очевидно вспомнив, что, скорее всего, никогда больше их не увидит. Рубен, очевидно, догадался об этом и попытался перевести разговор на менее личную тему. «Так что это за двое, которые становятся одним, которых вы упомянули? О чем это вообще?» «В моем мире мужчины и женщины большую часть времени живут отдельно». «Бинфорд!» — воскликнула Мэри. «Нет, это не так!» — запротестовал Понтер. «Нет-нет, это не ругательство!» — объяснила Мэри. «Это имя человека. Льюис Бинфорд. Антрополог, у которого была как раз такая теория, что неандертальские мужчины и женщины на нашей версии Земли жили отдельно друг от друга. Он сделал такой вывод по результатам раскопок в Комб-Греналь во Франции». «Он был прав», — сказал Понтер. «Женщины живут в центрах наших территорий, мужчины на окраинах. Но раз в месяц мы, мужчины, приходим в центр и проводим 4 дня с женщинами. В это время, как мы говорим, двое становятся одним». «Фиеста!» — воскликнула Луиза, широко улыбаясь. «Поразительно!» — сказала Мэри. «Это необходимо! Мы не производим еду так, как это делаете вы, поэтому должны держать численность населения под контролем». Рубен посерьезнел. «Так эти двое становятся одним, имеют какое-то отношение к контролю рождаемости?» Понтер кивнул. «И к этому тоже. Дни встреч утверждаются Верховным Серым Советом, Собранием Старейшин, нашим руководящим органом. Так что обычно двое становятся одним, когда женщины не способны зачать. Но когда приходит время произвести на свет новое поколение, даты сдвигаются. И мы встречаемся с женщинами тогда, когда шансы забеременеть максимальны». «Господа», — сказала Мэри, — «целая планета на календарном методе. Ватикан будет от вас без ума. Но как это может работать? То есть, это что же, у всех женщин период, в смысле менструация, наступает в одно и то же время?» Понтер моргнул. «Конечно». «Но как это воза...» «Поняла», — Мэри улыбнулась. «Этот ваш нос, он ведь очень чувствительный, правда?» «Всегда считал его совершенно обычным». «Но он наверняка гораздо чувствительнее наших. Носов, я имею в виду». «Ну да, у вас носы действительно очень маленькие», — согласился Понтер. «Мне от них даже становится немного не по себе. Все время кажется, что вы сейчас задохнетесь. Хотя я заметил, что многие из вас дышат ртом. Возможно, как раз поэтому». «Мы всегда полагали, что неандертальцы эволюционировали, приспосабливаясь к условиям оледенения», — сказала Мэри. «Мы считали, что ваши большие носы позволяли вам увлажнять холодный воздух перед тем, как он попадет в легкие». «Наши ученые, которые изучают древних людей, считали точно так же», — сказал Понтер. «С тех пор, как эволюция создала ваши носы, климат существенно потеплел, — сказала Мэри. «Но вы сохранили эту особенность, вероятно, по причине благоприятного побочного эффекта. Большой нос — это еще и более острый нюх». «Более острый?» — усомнился Поттер. «Ну, я, конечно, различаю запахи каждого из вас. И запах разных продуктов на кухне, и цветов во дворе, и той вонючей штуки, которую Рубен и Лу жгли в подвале. Но...» «Поттер», — прервал его Рубен, — «для нас вы вообще не пахнете». «Правда?» «Правда. Нет, если я засуну нос к вам под мышку, то наверняка что-то учую. Но в обычных обстоятельствах люди не различают запахов других людей». «Как же вы находите друг друга в темноте?» «По голосу», — ответила Мэри. «Очень необычно», — сказал Поттер. «Но вы можете не только обнаружить чье-то присутствие, правда ведь?» — сказала Мэри. «В тот раз, когда вы странно на меня посмотрели, вы ведь...» Мэри запнулась. «Но Луиза — женщина, а Рубен — доктор, так что чего уж там. Вы заметили, что у меня период, ведь так?» «Да», — Мэри кивнула. «Даже женщины нашего вида, к примеру, Луиза и я, если они живут вместе достаточно долго, могут синхронизировать свои менструальные циклы. А у нас обоняние, считай, отсутствует. Я думаю, что вполне возможно, чтобы все женщины жили по одному циклу». «Никогда даже и не думал, что может быть по-другому», — сказал Поттер. «Меня очень удивило, когда я заметил, что у вас наступила менструация, а у Лу нет». Луиза нахмурилась, но ничего не сказала. «Так», — сказал Рубен, — «кто-нибудь хочет что-нибудь еще? Поттер, еще кока-колы?» «Да», — сказал Поттер. «Спасибо». Рубен поднялся. «Вы знаете, что в этом напитке кофеин?» — спросила Мэри. «Может вызвать привыкание». «Не беспокойтесь», — ответил Поттер. «Я выпиваю всего 7 или 8 баночек в день». Луиза рассмеялась и снова принялась за салат. Мэри откусила еще кусочек гамбургера. Кружок лука хрустнул на зубах. «Но погодите», – торопливо сказала она сразу, как только проглотила. «Ведь это значит, что ваши женщины не скрывают овуляцию». «Ну, она скрыта от глаз», – сказал Поттер. «Да, но знаете, я вела совместный курс с кафедрой женских исследований. Биология доминирования в сексуальных отношениях. Мы предполагали, что скрытая овуляция – это ключевое свойство, благодаря которому самка получает постоянную заботу и защиту от самца. Но вы знаете, если вы не способны понять, когда самка фертильна, то лучше быть внимательным все время, иначе станете рогоносцем». Хак загудела. «Рогоносцем», – повторила Мэри. «Это такая метафора, означает мужчину, который тратит энергию и силы на выращивание детей, зачатых другим. Но в условиях скрытой овуляции...» Поттер оглушительно захохотал. Массивная грудная клетка и глубокая ротовая полость создавали басовитые громоподобные раскаты. Мэри и Луиза недоуменно посмотрели на него. «Что такого смешного?» – спросил Рубен, ставя перед Поттером новую банку кока-колы. Поттер поднял руку. Он пытался перестать смеяться, но у него ничего не получалось. В уголках его глубоко сидящих глаз выступили слезы. Обычно бледное лицо отчетливо покраснело. Мэри, по-прежнему сидя за столом, положила руки на бедра. И тут же смутилась своей реакцией. В языке тела руки на бедрах означали увеличение видимого размера с целью запугивания. Но Поттер был настолько кряжестей и мускулистей любой женщины, да и почти любого мужчины, что такая попытка выглядела смехотворной. «Так что смешного?» — спросила она. «Простите!» — сказал Поттер, приходя в себя. Своим невероятно длинным большим пальцем он вытер с глаз слезы. «Просто у вашего народа иногда такие смешные идеи!» Он улыбнулся. «Говоря о скрытой овуляции, вы имеете в виду, что у человеческих женщин она не сопровождается вздутием гениталий?» Мэри кивнула. «Как у шимпанзе и бонобо, а также горилл и большинства других приматов». «Но у людей вздутие гениталий пропало не для того, чтобы скрыть факт овуляции», — сказал Поттер. «Оно пропало тогда, когда перестало быть эффективным в качестве сигнала, когда климат стал холоднее и люди начали носить одежду. Такой тип визуальной сигнализации, базирующийся на напитывании тканей жидкостью, требует значительных энергозатрат. Он потерял свое значение, когда мы начали укрывать свои тела шкурами животных. Но, по крайней мере, у моего народа, факт овуляции по-прежнему легко устанавливается с помощью обоняния. «Вы можете учуять овуляцию так же, как и менструацию?» – спросил Рубен. «Связанные с нею химические вещества». «Феромоны», – подсказал Рубен. Мэри медленно кивнула. «Получается, – сказала она скорее для себя, чем для Понтера, – что самцы могут удалиться на неделю и больше не беспокоясь о том, что их самки забеременеют от кого-то другого». «Точно так», – сказал Понтер. «Но не только это». «Да», – сказала Мэри. «Мы считаем, что причиной того, что наши предки-мужчины уходили в лес, думаю, у вас тоже должна быть похожая метафора, было то, что женщины становились весьма неприятны во время последних пяти». «Последних пяти?» – переспросила Луиза. «Последние 5 дней месяца перед самым началом нового цикла». «О», – догадался Рубен, – «ПМС, предменструальный синдром». «Да», – сказал Понтер. «Но, конечно, это не настоящая причина». Он слегка повел плечами. «Моя дочь Жасмель изучает историю до начала отчета поколений. Она мне объяснила. На самом деле было вот что. Мужчины постоянно дрались за доступ к женщинам. Но, как заметила Мэри, доступ к женщинам эволюционно значим только в течение той части каждого месяца, когда женщина может забеременеть. Поскольку циклы всех женщин синхронизированы, мужчины гораздо лучше ладили друг с другом, живя отдельно на протяжении большей части месяца и появляясь всей толпой в критический для производства потомства период. Не женская раздражительность породила такое поведение, а мужская склонность к насилию». Мэри кивнула. С тех пор, как она вела тот курс, минули годы, но все выглядело до нельзя типично. Мужчины создают проблемы и обвиняют в них женщин. Мэри не знала, встретится ли когда-нибудь хоть с одной женщиной из мира Понтера, но уже сейчас ощущала несомненное сродство со своими неандертальскими сестрами. Глава 37. «Здравый день, Доклар», — сказала Жасмель, входя в дом. Хотя Жасмель Кет и Доклар Балбай жили в одном доме, они почти не разговаривали со дня до Аслар-Басадлар. «Здравый день», — холодно ответила Балбай. «Если ты...» — ее ноздри расширились. «Ты не одна!» — за спиной Жасмель в дом вошел Адекор. «Здравый день», — сказал он. Балбай посмотрела на Жасмель. «Опять какое-то коварство, дитя?» «Не коварство», — сказала Жасмель. «Беспокойство. За тебя и за моего отца». «Чего вы хотите от меня?» — спросила Балбай, пристально вглядываясь в Адекора. «Правды», — ответил он. «Только правды». «О чем?» «О тебе. О том, почему ты преследуешь меня». «Не я нахожусь под следствием», — сказала Балбай. «Нет», — согласился Адекор, — «пока нет. Но это легко изменить». «О чем ты говоришь?» «Я готов передать тебе собственный пакет документов», — сказал Адекор. «На каком основании?» «На основании того, что ты незаконно вмешиваешься в мою жизнь». «Это смехотворно». «Да?» Адекор пожал плечами. «Это решать арбитру». «Это очевидная попытка затянуть процесс, который приведет к твоей стерилизации», — сказала Балбай. «Очевидное каждому». «Если все это настолько нелепо и очевидно, арбитр отклонит мой иск, но не раньше, чем даст мне возможность допросить тебя». «Допросить меня? О чем?» «О твоих мотивах. О том, за что ты так на меня взъелась!» Балбай посмотрела на Жасмель. «Это твоя идея, не так ли?» «Так же, как и идея до подачи иска прийти сюда», — сказала Жасмель. «Это семейное дело. Ты, Доклар, партнерша моей матери, а Декор – партнер моего отца. Смерть моей мамы далась тебе очень нелегко, как и всем нам». «Смерть класс тут совершенно ни при чем!» – вскинулась Доклар. «Ни при чем!» Она посмотрела на Декора. «Все дело только в нем одном!» «Почему?» – спросила Декор. «Какое дело?» Балбай тряхнула головой. «Нам не о чем говорить». «Нет, есть», — сказала Декор. «Или ты ответишь на мои вопросы здесь, или я их тебе задам в присутствии арбитра. И тогда тебе придется ответить». «Ты блефуешь». А Декор поднял левую руку и повернул ее внутренней стороной запястья к Балбай. «Ваше имя Доклар Балбай, и вы проживаете в центре Салдака?» «Я не приму документы от тебя». «Ты лишь оттягиваешь неизбежное», — сказала Декор. «Я обращусь к судебному исполнителю, и он загрузит их на твой компаньон, независимо от того, потянешь ты за контрольный штырек или нет». Пауза. «Я спрашиваю снова. Ваше имя Доклар Балбай, и вы проживаете в центре Салдака?» «Ты правда хочешь это сделать?» — сказала Балбай. «Потащить меня к арбитру?» «Как ты потащила меня?» — ответила Декор. «Прошу», — сказала Жасмель. «Просто скажи ему. Лучше так. Для тебя же лучше». А Декор скрестил руки на груди. «Итак?» «Мне нечего сказать», — ответила Балбай. Жасмель испустила шумный вздох. «Спроси ее», — тихо произнесла она. «О ее партнере». «Ты ничего об этом не знаешь!» — рявкнула Балбай. «Не знаю?» — сказала Жасмель. «Как ты узнала, что это Адекор ударил моего отца?» Балбай молчала. «Очевидно, тебе рассказала Класт», — сказала Жасмель. «Класт была моей партнершей», — сказала Балбай. «У нее не было от меня секретов. И она была моей матерью», — сказала Жасмель, — «и от меня тоже ничего не скрывала». «Но она... я...» — голос Балбай затих. «Расскажи нам о своем партнере», — сказала Декор. «Я, по-моему, я с ним никогда не встречался. Не так ли?» Балбай медленно покачала головой. «Нет, его здесь давно не было. Мы расстались много лет назад». «И поэтому у тебя нет собственных детей?» — мягко спросила Декор. «Думаешь, ты такой догадливый?» — ответила Балбай. «Думаешь, все так просто?» «Не смогла удержать партнера, так что и забеременеть теперь не от кого. Ты так думаешь?» «Я пока ничего не думаю», — ответила Декор. «Я бы стала хорошей матерью», — сказала Балбай, вероятно, больше для себя, чем для Декор. «Спроси Жасмель, спроси Мегамек. С тех пор, как Класт умерла, я растила их одна и справлялась прекрасно. Разве не так, Жасмель? Разве не так?» Жасмель кивнула. «Но ты из 145-го, как Понтер и Класт, как Адекор. Ты все еще можешь родить собственного ребенка? Даты, когда двое становятся одним, будут сдвинуты в следующем году. Ты могла бы...» Адекор скинул бровь. «Это был бы твой последний шанс, ведь так? Тебе 520 месяцев. 40 лет, как и мне. У тебя может быть ребенок в 149-м поколении. Но точно не через 10 лет, когда родится 150-й. «Ты смог это подсчитать без своего хваленого квантового компьютера», — язвительно сказала Балбай. «А Понтер», — продолжил Адекор, слегка кивнув, — «Понтер остался без партнерши. Вы с ним любили одну и ту же женщину. Ты была табантом его детей. Поэтому ты решила, что...» «Ты и мой отец?» — спросила Жасмель. В ее голосе не было шока, лишь удивление. «А почему нет?» — ощетинилась Балбай. «Я знаю его так же долго, как и ты, Адекор, и мы всегда хорошо ладили». «Но теперь он тоже исчез», — сказал Адекор. «Ты знаешь, я так и думал с самого начала, что от новой потери у тебя переклинило в голове, и ты вцепилась в меня. Но, Даклар, неужели ты не видишь, что это совершенно неправильно? Я любил Понтера и уж точно не стал бы вмешиваться в его выбор новой партнерши. Это здесь совершенно ни при чем, сказала Балбай, качая головой. Совершенно. Так за что же ты меня так ненавидишь? Не из-за того, что случилось с Понтером, сказала она. Но ты ненавидишь меня. Балбай молчала. Жасмель смотрела в пол. Почему? Спросила Декор. Я ничего тебе не сделал. Ты ударил Понтера, огрызнулась Балбай. Много лет назад. И он простил меня. И ты остался цел, сказала она. У тебя есть ребенок. Тебе все сошло с рук. Что именно? Твое преступление. Попытка убить Понтера. Я не пытался его убить. Ты был необузданным чудовищем. Тебя должны были стерилизовать. Но мой Пелбон... Кто такой Пелбон? Спросила Декор. Балбай молчала. Ее партнер, тихо пояснила Жасмель. Что случилось с Пелбоном? Спросила Декор. Ты не знаешь, каково это, сказала Балбай, глядя в сторону. Не можешь даже представить. Одним прекрасным утром ты просыпаешься и видишь в своем доме двух принудителей, которые уводят твоего партнера, а потом... А потом, повторила Декор. А потом они его кастрируют, сказала Балбай. Почему? Спросила Декор. Что он сделал? «Он ничего не сделал», — сказала Балбай. «Совершенно ничего!» «Тогда почему?» — начала Декор и догадался сам. «Ох, не он, один из его родственников!» Балбай кивнула, все так же глядя в сторону. «Его брат напал на кого-то, и его приговорили к стерилизации вместе с...» «Вместе со всеми, у кого хотя бы половина его генов», — договорила Декор за нее. «Он ничего не сделал, мой Пелбон», — сказала Балбай. «Он не тронул никого и пальцем, но был наказан. Я была наказана. Но ты чуть не убил человека, и тебе это сошло с рук. Нужно было кастрировать тебя, а не моего бедного Пелбона». «Даклар», — сказала Декор, — «прости, мне так жаль». «Уходи», — твердо сказала Балбай. «Оставь меня в покое». «Я...» «Убирайся!» Глава 38. Понтер доел свой гамбургер и по очереди посмотрел на Луизу, Рубена и Мэри. «Не подумайте, что я жалуюсь», — сказал он. «Но мне начинает надоедать это животное. Корова! Так вы его называете. Мы не могли бы попросить, чтобы вечером нам принесли какого-нибудь другого мяса». «Например», — сказал Рубен. «Да что угодно», — сказал Понтер. «Хотя бы мамонта». «Что?» — воскликнул Рубен. «Мамонта?» — потрясенно повторила Мэри. «Как что-то неправильно перевела?» — забеспокоился Понтер. «Мамонт! Такой северный волосатый слон!» «Да-да-да», — сказала Мэри. «Мы знаем, кто такие мамонты, но...» «Но что?» — спросил Понтер, удивленно приподняв бровь. «Но, видите ли, они, так сказать, в общем, они вымерли», — сказала Мэри. «Вымерли?» — удивился Понтер. «Да, я действительно ни одного здесь не видел, но посчитал, что они не любят подходить к таким большим городам». «Нет-нет-нет, они вымерли», — сказала Луиза. «Во всем мире. Вымерли тысячи лет назад». «Почему?» — спросил Понтер. «Какая-то эпидемия?» Повисла неловкая тишина. Мэри медленно выдохнула, пытаясь решить, как объяснить это потактичнее. «Нет, не эпидемия», — сказала она наконец. «На самом деле это мы... наши предки, люди нашего вида, истребили их». Понтер округлил глаза. «Что сделали?» Мэри стало тошно. Она не думала, что некоторые достижения ее цивилизации выплывут на поверхность так быстро. «Мы убивали их для еды и... в общем, убивали до тех пор, пока их не осталось совсем». «О!» – тихо вздохнул Понтер. Он посмотрел в окно на просторный задний двор Рубенова дома. «Мне нравились мамонты», – сказал он. «Не только их мясо, хоть оно и очень вкусно, но как животные, как часть ландшафта. Неподалеку от моего дома живет небольшое стадо. Мне всегда было радостно их видеть». «У нас есть их скелеты», — сказала Мэри, — «и бивни, а в Сибири иногда находят целые замерзшие туши, но...» «Всех», — сказал Понтер, печально качая головой, — «вы убили их всех!» Мэри хотела было возразить, не я лично, но это было бы неискренне. Кровь мамонтов действительно пятнала часть ее расы. Но хоть как-то возразить все же хотелось, и поэтому она сказала. «Это было очень давно». Понтер выглядел кисло. «Я даже боюсь спрашивать», — сказал он. «Но в моем мире, в окрестностях того места, где я живу, водятся и другие крупные животные. Опять же, я считал, что они просто избегают больших городов. Но...» Рубен качнул своей бритой головой. «Нет, Понтер, не поэтому». Мэри на секунду зажмурилась. «Мне очень жаль, Понтер. Мы уничтожили почти всю мегафауну. И здесь, и в Европе, и в Австралии». Она ощутила, как желудок завязывается узлом. «И в Новой Зеландии, и в Южной Америке. Единственный континент, где все еще много по-настоящему крупных животных, это Африка. Но и там большинство из них в зоне риска». «На грани вымирания», — пояснила Луиза. «Вы же сказали, что это было очень давно», — сказал Понтер с упреком в голосе. Мэри опустила взгляд на свою пустую тарелку. «Мы перестали убивать мамонтов очень давно, потому что мамонтов не стало. И мы перестали убивать большерогих оленей и больших кошек Северной Америки и шерстистых носорогов и многих других, потому что истребили их всех». «Истребить весь вид до последней особи», — сказал Понтер, качая головой. «Мы многому научились с тех пор», — сказала Мэри. «У нас есть программы защиты исчезающих видов, и мы добились некоторых успехов. Американские журавли почти вымерли, и белоголовые орланы, и бизоны. Теперь они вернулись». «Потому что вы перестали истреблять их», — холодно сказал Понтер. Мэри хотела было возразить, что причина не всегда была в охоте. Чаще это было уничтожение человеком естественной среды обитания этих видов. Но какая в сущности разница? «Какие еще виды вымирают?» – спросил Понтер. Мэри пожала плечами. «Многие виды птиц, гигантские черепахи, панды, кашалоты, шим...» «Шим?» переспросил Понтер. «Что это?» Он наклонил голову. Видимо, Хак высказывала свои догадки о том, какое слово хотела произнести Мэри. «О нет! Нет! Шимпанзе? Но это же наши родичи! Вы охотитесь и на них?» Мэри внезапно почувствовала себя крошечной и слабой. Как она могла ему сказать, что шимпанзе убивали ради еды, а горилл, чтобы делать из их рук экзотические пепельницы? «Они бесценны», — продолжал Понтер. «Вы, как генетик, наверняка это понимаете. Они – ближайшие наши ныне живущие родственники. Мы можем многое узнать о нас самих, изучая их ДНК и поведение в естественных условиях. «Я знаю», – тихо сказала Мэри. «Я знаю». Понтер посмотрел на Рубена, потом на Луизу, потом на Мэри, оценивающе, словно увидев их, по-настоящему увидев, в первый раз. «Вы убиваете без меры», — сказал он. «Уничтожаете целые виды. Вы даже убиваете других приматов». Он замолк и снова по очереди оглядел их, будто давая шанс предупредить то, что он собирался высказать. Предложить логичное объяснение, смягчающее обстоятельства. Но Мэри молчала, и все молчали, так что Понтер продолжил. «И мой вид тоже исчез из этого мира». «Да, да», сказала Мэри очень тихо. Она знала, как это произошло. Хотя не все палеантропологи поддерживали эту теорию. Многие считали, что где-то между 40 и 27 тысячами лет назад Homo sapiens, анатомически современные люди, совершили геноцид, первый в ряду многих, намеренных или случайных, который им предстояло совершить в будущем. Люди очистили планету от единственного, кроме них, представителя рода Homo. Другого, менее воинственного вида, который, возможно, гораздо лучше соответствовал бы двойному значению слово «человечный». «Вы убили нас?» – спросил Понтер. «Это очень спорная проблема», – ответила Мэри. «Среди ученых по этому поводу нет согласия». «Но как вы думаете, что произошло?» – спросил Понтер, уперев Мэри взгляд своих золотистых глаз. Мэри сделала глубокий вдох. «Я... да, я думаю, что именно это и произошло». «Вы истребили нас», — сказал Понтер, и его голос и тональность воспроизведенного хак-перевода свидетельствовали о глубоком душевном потрясении. Мэри кивнула. «Мне жаль», — сказала она. «Правда, это случилось невероятно давно. Мы тогда были дикарями. Мы...» И в этот момент зазвонил телефон. Рубен, явно обрадованный, выскочил из-за стола и схватил трубку. «Алло?» – сказал он. Мэри подняла голову, услышав, как голос Рубена повеселел. «Но это же здорово!» – сказал он. «Великолепно!» «Да, нет, да-да, это годится, спасибо, точно. До свидания!» «Что?» – спросила Луиза. Рубен явно сдерживал улыбку. «У Понтера чумка!» сказал он, возвращая телефон на место. «Чумка?» – повторила Мэри. «У людей не бывает чумки». «Правильно», – сказал Рубен. «У нас естественный иммунитет, а у Понтера нет, потому что его вид не контактировал с нашими домашними животными в течение многих поколений. Если быть точным, у него лошадиная разновидность, и ветеринары ее называют мыт. Она поражает жеребят и вызывается бактерией... Стрептококус экуи. К счастью, у лошадей ее обычно лечат пенициллином, и я его как раз давал Понтеру. Он выздоровеет. То есть нам можно не бояться, что мы тоже заболеем?» «Не только это», — сказал Рубен и расплылся в улыбке. «Они снимают карантин. Если последняя серия бакпосевов, результатов которой ждут сегодня вечером, будет негативной, то завтра утром мы сможем выйти отсюда». Луиза захлопала в ладоши. Мэри тоже обрадовалась новостям. Она взглянула на Понтера, но тот сидел, понурив голову, и, должно быть, до сих пор размышлял о судьбе своего вида на этой земле. Мэри потянулась к нему и тронула за руку. «Эй, Понтер», – тихо сказала она, – «это ведь отличная новость. Завтра вы сможете выйти из дома и увидеть наш мир». Понтер медленно поднял голову и посмотрел на Мэри. Она все еще училась распознавать детали его мимики, но его широко распахнутые глаза и приоткрытый рот словно говорили «Стоит ли?», но в конце концов он просто кивнул, словно уступая. Глава 39. Большую часть вечера Понтер провел в одиночестве, с печальным выражением на лице, глядя через окно кухни на задний двор Рубенова дома. Луиза и Мэри сидели в гостиной. Мэри жалела, что книгу, которую она сейчас читала, осталась в Торонто. Она как раз была где-то на середине последнего романа Скотта Туроу и хотела бы читать его дальше. Но пришлось довольствоваться листанием свежего номера «Тайм». На этой неделе на обложке красовался президент Обама. Мэри подумала, что на обложке следующего номера может оказаться Понтер. Сама она предпочитала журнал «Экономист», но Рубен его не выписывал. Впрочем, Мэри всегда нравились кинорецензии Ричарда Корлиса, хоть ей и не с кем было теперь пойти в кино. Луиза залезла с ногами в соседнее кресло и писала письмо, как заметила Мэри по-французски, в большом желтом блокноте. На ней были шорты и футболка с эмблемой рок-группы «Инкс». В гостиную зашел Рубен и умостился между двумя женщинами. «Меня беспокоит Понтер», — сообщил он вполголоса им обеим. Луиза отложила блокнот. Мэри закрыла журнал. «Меня тоже», — сказала Мэри. «Похоже, он воспринял новость о вымирании своего вида не слишком хорошо». «Это точно», — подтвердил Рубен. «У него было много стресса в последние дни, и завтра все станет еще хуже. На него насядут журналисты, не говоря уж про официальных лиц, двинутых на религии психов и прочих». Луиза кивнула. «Да, наверняка». «Что же нам делать?» — спросила Мэри. Рубен секунду помолчал, будто подбирая слова. Потом заговорил. «В Садбери не так уж много черных вроде меня. Мне говорили, что в Торонто дела обстоят получше, но даже там чернокожим частенько докучает полиция. Что вы здесь делаете? Это ваша машина? Могу я увидеть ваше удостоверение личности?» Рубен покачал головой. «Проходя через это, ты кое-чему учишься. Пониманию того, что у тебя есть права. Понтер не преступник, и он никому ничем не угрожает. Он не на пограничном посту, так что никто не может потребовать от него доказательств, что он пребывает в Канаде легально. Правительство может хотеть его контролировать. Полиция может хотеть поместить его под надзор. Но их хотелки не имеют никакого значения. У Понтера есть права». «Безусловно, соглашусь», — сказала Мэри. «Вы когда-нибудь были в Японии?» — спросил Рубен. Мэри покачала головой. Луиза тоже. «Это замечательная страна, но там практически нет ни японцев», — сказал Рубен. «Вы можете за весь день не увидеть ни одного белого лица, не говоря уж о черном. Но я помню, как я однажды прогуливался по центру Токио. Я прошел, наверное, мимо 10 000 человек в тот день, и все они были японцами. А потом я увидел белого парня, который шел мне навстречу. И он улыбался мне. Он видел меня впервые, но признал во мне почти соотечественника. Мы оба были с Запада. Он улыбался, словно говоря, «Как я рад тебя видеть, брат! Брат!» И я вдруг осознал, что тоже улыбаюсь ему и думаю то же самое. Я никогда не забуду этот момент». Он посмотрел на Луизу, потом на Мэри. «Так вот, старина Понтер может обыскать целый свет, но нигде не увидит в толпе лица, в котором он бы признал своего собрата. Тот белый парень и я, даже все те японцы и я. Мы ближе друг к другу, чем Понтер и любой из 7 миллиардов человек на этом земном шаре». Мэри глянула через кухонную дверь на Понтера, который по-прежнему пялился в окно, подложив кулак под выступающую нижнюю челюсть. «Что мы можем для него сделать?» — спросила она. «Практически с самого своего прибытия он был пленником», — сказал Рубен. «Сначала в больнице, а потом здесь, на карантине. Я уверен, что ему нужно время, чтобы подумать, восстановить душевное равновесие». Он помолчал. «Джиллиан Ричи намекнула мне по имейлу. Похоже, мысль, которую я высказывал ранее, пришла в голову и верхушке Инку. Они хотят подробно расспросить Понтера обо всех месторождениях в его мире, о которых ему хоть что-то известно. Я уверен, что он будет рад помочь. но ему все же нужно больше времени на адаптацию». «Я согласна», — сказала Мэри. «Но как мы можем добиться, чтобы он это время получил?» «Они прекращают карантин завтра утром, правильно?» — сказал Рубен. «Так вот, Джиллиан говорит, что я могу устроить пресс-конференцию прямо здесь в 10 утра. Разумеется, пресса ожидает, что Понтер будет присутствовать. Я думаю, нам надо увести его до этого времени». «Как?» — спросила Луиза. «Дом окружают федералы, чтобы не давать любопытным пробраться сюда. Но, вероятно, и для того, чтобы держать под наблюдением Понтера». Рубен кивнул. «Один из нас должен увести его куда-нибудь в глушь. Я его доктор, и это мое назначение – покой и отдых. И именно это я скажу любому, кто спросит. Понтер находится на лечебном отдыхе по моему предписанию. Вероятно, у нас будет всего день или два, прежде чем пиджаки из Оттавы насядут на нас по-серьезному. Но я уверен, что Понтеру нужна эта пара дней». «Я это сделаю», – сказала Мэри, удивив саму себя. «Я увезу его». Рубен посмотрел на Луизу, ожидая, что она тоже вызовется. Но та лишь кивнула. «Если мы скажем, что пресс-конференция состоится в 10, газетчики начнут подтягиваться к 9», — сказал Рубен. «Но если вы с Понтером выберетесь через задний двор, скажем, в 8, вы с ними разменетесь. С задней стороны есть забор, там, за деревьями, но вы через него легко перелезете. Только убедитесь, что никто вас не видит». «И что потом?» – спросила Мэри. «Просто пойдем бродить по лесу? Вам нужна машина», – сказала Луиза. «Моя осталась на шахте», – сказала Мэри. «И я не могу взять одну из ваших. Федералы не дадут нам уехать. Как сказал Рубен, нам нужно ускользнуть незаметно». «Без проблем», – сказала Луиза. «Я устрою так, что мой друг встретит вас завтра утром на каком-нибудь проселке позади дома. Он отвезет вас на шахту, и вы пересядете в свою машину». Мэри моргнула. «Правда?» Луиза пожала плечами. «Легко?» «Я совсем не знаю этих мест», — сказала Мэри. «Мне нужна карта». «О!» — сказала Луиза. «Тогда я точно знаю, кому позвонить. Гарту. У него новомодный GPS-навигатор. Он проложит вам маршрут до любого места и будет подсказывать, где поворачивать». «И он мне его отдаст?» – усомнилась Мэри. «Ведь эти штуки жутко дорогие». «Ну, на самом-то деле он будет оказывать услугу мне», – сказала Луиза. «Так давайте я ему сейчас звякну и все устрою». Она поднялась с кресла и ушла наверх. Мэри смотрела ей вслед с изумлением и восторгом. «Интересно, каково это – быть настолько красивой, что можешь просить мужчин о чем угодно и знать, что они никогда не откажут?» Понтер, осознала она, не единственный, кто чувствует себя чужим в этом мире. Жасмель и Адекор вернулись транспортным кубом на окраину, в дом Адекора и Понтера. По дороге они почти не разговаривали. Частично из-за того, что Адекор был погружен в раздумья над откровениями Даклар Балбай. Частично потому, что ни ему, ни Жасмель не нравилась мысль о ком-то, сидящем в павильоне архива алиби и следящем за каждым их словом и шагом. Тем не менее, у них на руках была насущная проблема. Адекору нужно было как-то попасть в подземную лабораторию, как бы мизерны ни были шансы на спасение Понтера. Или думал Адекор. Хотя и не делился этой мыслью Жасмель на возвращение его утонувшего тела, которое очистило бы Адекора от обвинений в убийстве. Этими шансами можно было воспользоваться только там, внизу. Но как туда попасть? Он взглянул на компаньон, вживленный во внутреннюю сторону левого запястья. Он мог бы его выковырить, приняв меры безопасности, чтобы не повредить лучевую артерию. Но компаньон не только получал питание от тела Адекора. Он еще и передавал его жизненные показатели. И перестанет это делать, если его от тела отсоединить. Быстро пересадить компаньон тела Жасмель или кого-нибудь еще он тоже не мог. Имплант был привязан к его биометрическим параметрам. Транспортный куб высадил их возле дома, и Адекор и Жасмель зашли внутрь. Жасмель пошла на кухню поискать, чем можно покормить Пабо, а Адекор просто сидел, уперев взгляд в противоположный конец комнаты, где стояло любимое кресло Понтера, в котором он больше всего любил читать. обход судебного надзора был проблемой, и проблемой научной, внезапно осознала Декор. Должен быть способ избавиться от него, способ обмануть свой компаньон и того, кто отслеживал его передачи. А Декор был знаком с историей Лонвиса Троба, изобретателя компаньонов. Многие из его изобретений изучались в Академии. Но то было много лет назад, и детали изгладились из памяти. Конечно, он мог просто спросить компаньон об интересующих его фактах. Он мог прочесть ответ на маленьком экранчике на запястье или любом телеэкране или портативном планшете на свой выбор. Но этот запрос, вне всякого сомнения, привлечет внимание того, кто следит за ним. А Декор чувствовал, как начинает злиться, как напрягаются мышцы, учащается сердцебиение, становится глубже дыхание. Он подумал было, что нужно бы как-то это замаскировать. Но нет, пусть тот, кто за ним следит, видит, что это его расстраивает. Как бы ни был умен Лонвис Троп, должен найти способ добиться того, чего он хотел, того, в чем нуждался, а чего он, собственно, хочет. Четко сформулируйте проблему. Этому его учили на протяжении всех месяцев, проведенных в Академии. Чего конкретно он хочет добиться? Нет, его цель не в том, чтобы найти способ обманывать компаньоны. И это хорошо, поскольку у него пока нет ни малейшей идеи о том, как это сделать. Он не хочет отключить все компаньоны, это было бы безумие. Ведь импланты обеспечивают безопасность каждого. Ему нужно отключить только его собственный компаньон. Но нет, это тоже неправильно. Отключение ничем ему не поможет. Гаскдол, Дат и другие принудители, может быть, и не смогут проследить за ним, когда его компаньон перестанет посылать сигнал, но отсутствие сигнала тут же насторожит их. И не нужно быть Лонвисом, чтобы догадаться, что Адекор попытается пробраться в шахту, поскольку ему уже однажды не дали это сделать. Нет, настоящей его проблемой было не то, что компаньон продолжает работать. Проблема была в том, что кто-то просматривает его передачи. Вот что нужно прекратить. И не на какое-то мгновение, а на несколько деци. И внезапно он увидел его. Идеальное решение. Но он не мог устроить это в одиночку. План сработает лишь в том случае, если принудители не будут знать, что Адекор в этом замешан. Впрочем, подготовкой может заняться Жасмель. Адекор верил, что под надзором держит только его собственный компаньон. Иное было бы слишком вопиющим произволом. Но как поделиться своими мыслями с Жасмель? Он поднялся и прошел в кухню. «Пойдем, Жасмель», — сказал он. «Погуляем с Пабо». По выражению лица Жасмель было видно, что выгул Пабо находился в самом конце ее списка приоритетов. Но она поднялась и прошла вместе с Адекором к задней двери. Пабо специального приглашения не требовалось. Она тут же увязалась следом за Жасмель. Они вышли на веранду под летней зной и пронзительный стрекот цикад. Было влажно. Адекор сошел с веранды, Жасмель следовала за ним. Пабо убежала вперед, громко лая. Через пару сотен шагов они достигли ручья, который протекал за домом. Журчание ручья почти заглушало стрекот насекомых. Посреди ручья лежал здоровенный валун. Один из бесчисленных ледниковых эротиков, усеивавших окрестности. Адекор ступил на ведущую к валуну цепочку торчащих из воды камней и знаком велел Жасмель следовать за собой. Пабо убежала вверх по течению вдоль берега ручья. Когда Жасмель выбралась на валун, Адекор похлопал рукой по заросшей густым мхом поверхности, приглашая сесть рядом с ним. Она так и сделала. Он склонился к ее уху и зашептал. Шум, разбивающийся о валун воды, совершенно заглушал его слова. Он был уверен, что в таких условиях его речь будет для компаньона совершенно неразличима. Он изложил Жасмель свой план, и на ее лице появилась озорная улыбка. Понтер сидел на диване в кабинете Рубена. Все остальные отправились спать, хотя Рубен и Луиза в соседней комнате определенно не спали. Понтеру было грустно. Производимые ими звуки и запахи напоминали ему о Класт, о том, как двое становятся одним, обо всем, утраченном до появления на этой земле, и обо всем остальном, потерянном вследствие этого. Телевизор работал. он был настроен на канал, посвященный этому явлению под названием «Религия». Похоже, существовало много разновидностей, но все они включали в себя нелепое понятие Бога, Вселенную конечного и часто смехотворно малого возраста. И тот или иной вид посмертного существования чего-то, для чего у неандертальцев не было слова. Но что Мэри называла «душа». Оказалось, что символ, который Мэри носила на шее, был знаком конкретной разновидности религии, которой она принадлежала. А ткань, которой обертывал голову доктор Сингх, была знаком какой-то другой религии. Понтер отключил на телевизоре звук. Найти соответствующую кнопку оказалось довольно просто, хотя он и сомневался, что паре в соседней комнате хоть что-то способно помешать. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил голос Класт. И сердце Понтера подпрыгнуло. «Класт! Милая Класт!» Она обращается к нему. «С небес?» «Но нет, конечно нет. Это Хак говорит с ним. Похоже, Хак теперь всегда будет говорить голосом Класт, поскольку это единственная альтернатива монотонному мужскому голосу, входящему в основной комплект программного обеспечения. Без специального оборудования перепрограммировать имплант не получится». Понтер испустил долгий вздох и ответил. «Мне грустно». «Но ты справляешься? Когда мы впервые попали сюда, ты ужасно нервничал». Понтер пожал плечами. «Я все еще сбит с толку и дезориентирован, но...» Понтер почти воочию увидел, как Хак сочувственно кивает головой. «На это нужно время», — сказала она голосом Класт. «Я знаю», — ответил Понтер. «Я знаю, но мне придется к этому привыкнуть, так ведь? Похоже на то, что мне, что нам придется остаться в этом мире до конца наших дней». «Похоже на то», — согласилась Хак. Какое-то время Понтер сидел неподвижно, и Хак не мешала ему. Наконец Понтер сказал. «Думаю, лучше принять все как есть. Мне надо думать о том, как я буду жить здесь». Глава 40. День 7. Четверг, 8 августа. 148-119-01. Поиск по новостям. Ключевые слова «неандерталец». Депутат от оппозиции Мариса Кротерс заявила сегодня в Палате общин, что афера с неандертальцем была неумелой попыткой правящей либеральной партии оправдаться за ужасное фиаско 73-миллионного проекта нейтринной обсерватории Садбери. «Хватит прятать троглодита!» Плакат с такой надписью нес сегодня один из протестующих во время большой демонстрации у здания канадского посольства в Вашингтоне. «Поделитесь Понтером с миром!» было написано на другом плакате. Понтер Боддат через газету «Садбери Стар» получил приглашение посетить за счет принимающей стороны «Диснейленд», «Анкор Бар энд Грилл», родину оригинальных куриных крылышек «Буффало», штат Нью-Йорк, «Букингемский дворец», «Космический центр имени Кеннеди», «Музей Севера в Садбери», «Музей Эндлоо в Розуэле, Нью-Мексико», «Стрип-клуб Занзибар Таверн в Торонто», «Штаб-квартиру Microsoft», «Всемирный конвент любителей фантастики следующего года», «Музей неандертальцев в Метмане, Германия», «Стадион Янки в Нью-Йорке». Также поступили предложения о встрече от президентов Франции и Мексики, японского премьер-министра и императорской семьи, Папы Римского, Далай-Ламы, Нельсона Манделы, Стивена Хокинга и Анны Николь Смит. Вопрос. Сколько неандертальцев нужно, чтобы вкрутить лампочку? Ответ. Все сколько есть. Поэтому колумнист призывает засыпать шахту Крейгтон и тем самым предотвратить вторжение неандертальских орд в наш мир через портал в ее недра. В прошлый раз победа была за нами, но сегодня результат может быть иным. Приглашение на конференцию на тему «Миметические и эпистемиологические несовместимости между Homo neanderthalensis и Homo sapiens». Пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, штат Джорджия, высоко оценил оперативность реакции канадского правительства на появление потенциального разносчика инфекционных заболеваний. «Мы считаем, что канадские власти сработали отлично», — сказала доктор Рамона Кейтель. Однако мы не обнаружили никаких патогенов в образцах, что они нам прислали на анализ. Все прошло без сучка, без задоринки. Понтер и Мэри ушли из дома Рубена в 9 часу утра. Никто не заметил их, когда они пробирались через заросшую деревьями дальнюю часть участка и перелезли через забор. Обоняние Понтера помогло им проскользнуть мимо пеших полицейских, патрулирующих эту часть периметра. Луизин друг действительно дожидался их. Гард оказался статным, мускулистым индейцем 22 лет от роду. Он был чрезвычайно вежлив, обращаясь к Мэри. Все время говорил «мэм» к ее скрываемой досаде, а к Понтеру «сэр». Он подвез их к самым воротам Крейгтона. Охранник узнал ее и, разумеется, Понтера, и впустил их. Там Мэри с Понтером пересели в ее прокатный красный неон, покрывшийся за дни, проведенные на стоянке, пылью и птичьим пометом. Мэри знала, куда ехать. Вчера вечером она спросила у Понтера: «У вас есть какие-нибудь пожелания по поводу того, куда бы вы хотели завтра отправиться?» Понтер кивнул. «Домой!» — сказал он. «Отвезите меня домой!» Мэри стало его очень жалко. «Понтер, я бы рада, но это невозможно. Вы же знаете, что у нас нет таких технологий». «Нет-нет!» — сказал Понтер. «Не домой в мой мир! На то место в вашем мире, на котором в моем стоит мой дом!» Мэри недоуменно моргнула. Ей бы такое в голову не пришло. «Ну да, можно, если хотите. Но как мы это место найдем? В смысле, какие ориентиры вы помните?» «Если вы дадите мне подробную карту окрестностей, я найду это место, и мы сможем туда отправиться». Пароль Рубена открыл им доступ на корпоративный сервер Инко с геологическими картами всего горного бассейна Садбери. Понтер без труда узнал местность и отыскал нужную ему точку примерно в 20 километрах от дома Рубена. И теперь Мэри подвезла его к указанной точке так близко, как это было возможно. Большую часть окружающей город Садбери территории занимали скальные обнажения канадского щита, леса и заросли кустарников. Они ломились через них в цели несколько часов, и хотя Мэри никогда не была особо спортивной, лишь иногда играла в теннис, причем очень посредственно, прогулка доставила ей удовольствие. Особенно после нескольких дней безвылазного сидения в доме Рубена. Наконец, они перевалили через гряду низких холмов, и Понтер издал ликующий крик. Вот тут стоял мой дом! То есть, он и сейчас тут стоит!» Мэри оглядела окрестности. По одну сторону от нее высились огромные осины, растущие вперемешку с покрытыми белоснежной корой тонкими березами. По другую раскинулось озеро. В озере плавали кряквы. По деревьям носились черные белки. В озеро впадал говорливый ручей. «Как здесь красиво», — сказала Мэри. «Да», — радостно подтвердил Понтер. «Конечно, растительность совсем другая. То есть растения примерно тех же пород, но растут в других местах. Но скальные обнажения очень похожи. И этот валун посреди ручья... О, я хорошо знаю этот валун. Я часто забирался наверх и там читал». Понтер отбежал немного в сторону. «Здесь, прямо здесь, наша задняя дверь, а здесь столовая». Он перешел в другое место. «Спальня вот тут, прямо у меня под ногами». Он вытянул руки перед собой и в стороны. «А вот такой вид из окна спальни». Мэри проследила за ним взглядом. «И из окна можно было увидеть мамонтов?» «О да! И оленей, и лося!» Мэри была одета в свободный топ и легкий слакс. «А мамонтам с их мехом летом не жарко?» «Летом они линяют, сбрасывают почти весь мех», — сказал Понтер, подходя к ней и становясь рядом. Он прикрыл глаза. «А звуки?» — сказал он с тоской в голосе. «Шуршание листьев. Жужжание насекомых, журчание ручья и... О, вы слышали? Гагара кричит!» Он восхищенно покачал головой. «На слух все как дома!» Он открыл глаза, и Мэри увидела, что его золотистые зрачки окружены теперь розовой каймой. «Так близко!» — сказал он, и его голос дрогнул. так невообразимо близко. Если б я только мог...» Он снова крепко зажмурил глаза, и его тело чуть-чуть дернулось, словно он пытался преодолеть границу между мирами усилием мысли. У Мэри от этой сцены разрывалось сердце. Это должно быть ужасно, оказаться вырванным из твоего мира и выброшенным неизвестно куда. В мир такой похожий и вместе с тем такой чужой. Она подняла руку, не вполне понимая, что собирается сделать. Он повернулся к ней, и она не могла сказать, не знала. Не была уверена, кто из них первым двинулся навстречу другому. Но внезапно ее руки обхватили его широкий торс, а его голова опустилась ей на плечо, и его тело затряслось, и он заплакал. А Мэри гладила его длинные светлые волосы. Мэри попыталась вспомнить, когда последний раз видела плачущего мужчину. Вероятно, это был Коль. Он плакал не из-за каких-то проблем с их браком. Нет, их он нес в каменном молчании. Это было, когда умерла его мама. И даже в тот момент он пытался натянуть на себя маску бравады, позволив лишь нескольким слезинкам скатиться по щеке. Но Понтер плакал, не стесняясь, оплакивая весь свой утраченный мир, утраченную любовь, утраченных детей, и Мэри дала ему выплакаться, пока он не успокоился сам и не затих. Когда же это произошло, он посмотрел на нее. Он открыл рот, и Мэри ждала, что мужской голос Хак произнесет «Простите!» Разве не это настоящему мужчине положено говорить после того, как он позволил себе заплакать, позволил своей броне пасть, а эмоциям вырваться на свободу? Но Понтер сказал лишь «Спасибо!» Мэри тепло улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. Жасмель Кет начала день с визита к Лурд, женщине Адекора. Она совершенно не удивилась, найдя ее в лаборатории, погруженной в работу. «Жасмель, что ты здесь делаешь?» «Адекор просил меня сходить к вам. У него все в порядке?» «О, да. С ним все хорошо, но ему нужна от вас услуга». «Для него все, что угодно», — сказала Лурд. Жасмель улыбнулась. «Я надеялась, что вы так и скажете». На то, чтобы добраться от ближайшей дороги до места, где в мире Понтера стоял его дом, потребовалось больше времени, чем Мэри ожидала. И, разумеется, не меньшее время ушло на обратный путь. После дальней пешей прогулки они серьезно проголодались, и Мэри предложила раздобыть чего-нибудь поесть. Так что, когда они подъехали к маленькому деревенскому трактиру, рекламный плакат, на котором гласил, что здесь подают оленину, Мэри притормозила возле него. «Как тебе это место?» – спросила она Понтера. «Я вряд ли могу быть арбитром в этих делах», – ответил тот. «Чем здесь кормят?» «Олениной». «Что это?» «Мясо оленя». «Оленя!» – воскликнул Понтер. «Олень — это было бы здорово!» «Я сама никогда не пробовала оленину», — сказала Мэри. «Вам понравится», — заверил ее Понтер. В трактире было всего 6 столиков, но ни одного посетителя. Мэри и Понтер уселись друг напротив друга. Между ними на столе горела белая свеча. Главного блюда пришлось ждать почти час, но она хотя бы могла перебить голод ржаным хлебом с маслом. Мэри хотела было заказать салат «Цезарь», но она стеснялась чесночного запаха изо рта, даже обедая с обычными людьми. Для Понтера этот запах мог стать настоящим мучением. Так что вместо Цезаря она взяла салат от заведения, что-то вроде винегрета с сушеными помидорами. Понтер тоже взял этот салат, и хотя гренки он оставил, все остальное съел с видимым удовольствием. Мэри также заказала стакан домашнего красного вина, оказавшегося неожиданно вкусным. «Можно попробовать?» – попросил Понтер, когда его принесли. Мэри удивилась. Когда они ужинали в доме Рубена, он неизменно отказывался, когда Луиза предлагала ему вина. «Конечно», – ответила она. Мэри протянула ему стакан. Он сделал маленький глоток, и его немного передернуло. «Очень резкий вкус», – сказал он. Мэри кивнула. «Но со временем может понравиться», – сказала она. Понтер вернул ее стакан. «Может быть», — ответил он. Мэри допила вино, наслаждаясь очаровательным деревенским интерьером трактира и обществом своего спутника. Лысеющий трактирщик, очевидно, сразу узнал Понтера. В конце концов, его внешность бросалась в глаза, как и то, что Понтер разговаривал на своем языке, а перевод Хак доносился из его запястья. В конце концов, любопытство взяло вверх. «Я прошу прощения», — сказал он, подойдя к их столику. «Мистер Понтер, не могли бы вы дать мне свой автограф?» Мэри услышала гудок Хак, а Понтер скинул бровь. «Автограф», — повторила Мэри, — «это просто ваше имя, написанное от руки. Люди коллекционируют такие надписи, сделанные знаменитостями». Снова гудок. «Знаменитости», — повторила Мэри. «Известные люди, про которых все слышали. Вот как вы». Понтер изумленно смотрел на трактирщика. «Я весьма польщен», — сказал он наконец. Трактирщик протянул Понтеру ручку и перелистнул листки блокнота, в котором записывал заказы, открыв белую картонную обложку. Он положил блокнот на стол перед Понтером. «Обычно в дополнение к своему имени пишут еще пару слов», — сказала Мэри. «Всех благ, например, или что-то такое». Трактирщик кивнул. «Да, пожалуйста». Понтер пожал плечами, явно удивленный странным обычаем, и изобразил на блокноте серию символов своего родного языка. Он протянул ручку и блокнот обратно трактирщику, который, удовлетворенный, тут же исчез. «Он на седьмом небе от счастья», — сказала Мэри, когда он ушел. «На седьмом небе?» — переспросил Понтер, незнакомый с идиомой. «Я имею в виду, что благодаря тебе он запомнит этот день навсегда». Сказал Понтер, улыбаясь ей поверх горящей свечи. «А я навсегда запомню этот день благодаря тебе». Глава 41. Если у Лурд все получится, Адекор сможет попасть в квантовую лабораторию уже завтра. Но прежде ему нужно было еще кое-что подготовить. Салдек – большой город, но Адекор знал большинство ученых и инженеров, живущих на его окраине, и значительную часть тех, что жили в центре. В частности, он был дружен с одним из инженеров, обслуживавших шахтных роботов. Дерн Корт был добродушным толстяком. Некоторые поговаривали, что он позволяет роботам делать за него слишком много работы. Но роботы – это было сейчас как раз то, что нужно. Адекор отправился повидать Дерна. Сейчас, поздно вечером, Дерн уже должен быть дома. Дом Дерна был большим и беспорядочным. Деревьям, определяющим его внешнюю форму, было уже не меньше 1000 месяцев. То есть они были высажены еще на заре современной древокультуры. «Здравый вечер», — сказал Адекор, подходя к дому Дерна. Сам Дерн сидел на террасе, читая что-то на планшете с подсветкой. Густая сеть, натянутая между полом и крышей террасы, не давала проникнуть в дом насекомым. «Адекор!» — воскликнул Дерн. «Заходи, заходи! Осторожно, тут приступочка! Не напусти комаров!» «Что будешь пить? Мясо хочешь?» Адекор покачал головой. «Нет, спасибо». «Ну так что тебя ко мне привело?» «Как твои глаза?» Спросил Адекор. «Зрение дальше не падает?» Дерн раздул ноздри в ответ на странный вопрос. «Неплохо. Я, конечно, ношу линзы, но для чтения они мне не нужны. По крайней мере, когда читаю с планшета. Я просто делаю буквы покрупнее». «Сходи за линзами», — сказал Адекор. «Хочу тебе кое-что показать». Дерн был явно озадачен, но пошел в дом. Скоро он появился снова с парой линз, прикрепленных к широкому кольцу из эластичной ткани. Он надел кольцо на голову и стянул его вниз до уровня впадины на надбровном валике. Линзы держались на маленьких петлях. Дерн опустил их на глаза и выжидательно посмотрел на Адекор. Адекор запустил руку в левый набедренный карман и вытащил оттуда лист тонкого пластика, на котором писал сегодня весь день. Адекор старался писать так мелко, как только возможно. Пришлось поискать стело с самой тонкой пишущей головкой. Разрешение сканеров улучшилось со времен, когда была сделана запись его нападения на Понтера. но предел детализации все равно существовал. От выписывания крошечных буквок у Адекора сводила правую кисть, но он надеялся, что тому, кто сидит в здании архива и ведет наблюдение, нипочем их не разобрать. «Что это?» – спросил Дерн, беря у него листок и всматриваясь в него. «О!» – воскликнул он, начав читать. «В самом деле?» «Ты правда так думаешь? Посмотрим». «Новый я тебе, конечно, дать не смогу, раз, по-твоему, есть большая вероятность, что ты его потеряешь. Но у меня есть парочка старых, которых готовят к списанию. Можешь взять один из них». Адекор кивнул. «Спасибо». «Так когда и где он тебе понадобится?» Адекор уже хотел было шикнуть на него, но к его восторгу Дерн оказался вовсе не глуп. Он лишь кивнул, найдя эту информацию, записанную на листке Адекора. «Хорошо, годится. Встретимся там». После ужина Понтер и Мэри сели в машину и поехали обратно в Садбери. «Сегодня был чудесный день», — сказал Понтер. «Было так здорово выбраться из города. Но я полагаю, теперь мне предстоит увидеть много новых мест». Мэри улыбнулась. «Весь мир ждет встречи с тобой». «Понимаю», — сказал Понтер. «И я должен смириться со своей новой ролью любопытной диковинки». Мэри уже было открыла рот, чтобы возразить, но в последний момент решила промолчать. Понтер и был диковинкой. В более жестокие времена его бы ждала судьба циркового урода. Наконец, чтобы оборвать неловкую паузу, она сказала. «Наш мир очень разный. То есть географические различия у нас не больше, чем у вас. Но у нас существует множество культур, архитектурных стилей, много древних зданий и сооружений». «Я понимаю, что должен путешествовать. Это будет мой вклад», — сказал Понтер. «Я думал о том, чтобы остаться здесь, поблизости от Садбери, на случай, если портал вдруг откроется снова. Но прошло уже столько времени. Я уверен, что Адекор пытался. Похоже, у него не получилось. Видимо, условия эксперимента оказались невоспроизводимы». Мэри услышала в его словах покорность судьбе. «Да, я поеду туда, куда должен поехать. Я не буду цепляться за это место». К тому времени они уже отъехали далеко от огней трактира и деревушки, в которой он находился. Мэри выглянула в боковое окно и заметила ночное небо. «Боже мой!» – вырвалось у нее. «Что такое?» — спросил Понтер. «Посмотри, сколько звезд! Никогда не видела их так много!» Мэри вырулила на обочину дороги и отъехала подальше от нее, чтобы не мешать никому, кто мог ехать следом. «Я должна на это посмотреть!» Она вышла из машины, Понтер последовал за ней. «Это божественно!» — сказала Мэри, запрокидывая голову и глядя в небеса. «Мне всегда нравилось смотреть на звезды!» — сказал Понтер. «Я никогда не видела их такими», — сказала Мэри. «В Торонто такого не увидишь», — она фыркнула. «Я живу в месте под названием Обсерваторный переулок, но даже в самую темную зимнюю ночь там не разглядишь и дюжины звезд». «У нас ночное освещение только внутри домов», — сказал Понтер. Мэри лишь покачала головой, представив себе мир, которому не нужны фонарные столбы. Мир, жители которого не нуждаются в защите от себе подобных. Но внезапно ее сердце подпрыгнуло. «Там что-то в кустах», – тихо сказала она. Она почти не видела Понтера, лишь смутные очертания его тела, но услышала, как он сделал глубокий вдох. «Это енот», – сказал он. «Не о чем беспокоиться». Мэри расслабилась и снова запрокинула лицо к звездам. В затылке что-то хрустнуло. Поза была не слишком удобной, и тут на нее нахлынули воспоминания юности. Она обошла неон спереди, уселась на капот и, лозя по нему задом, доползла до ветрового стекла, которое удобно легло под спину. Потом похлопала по капоту ладонью и позвала. «Эй, Понтер, залезай сюда!» Силуэт Понтера двинулся. Он точно так же уселся на капот и пополз по нему. Металл под ним стонал и прогибался. Наконец, он уперся на ветровое стекло рядом с Мэри. «Мы так делали, когда были детьми», — объяснила Мэри. когда отец вывозил нас на природу. «Так действительно гораздо удобнее смотреть на небо», — признал Понтер. «Точно», — сказала Мэри. Она испустила долгий довольный вздох. «Посмотри на Млечный Путь. Никогда не видела его таким». «Млечный Путь?» — переспросил Понтер. «А, понимаю. Мы его зовем Ночная река». «Красиво», — сказала Мэри. Она повернула голову направо. Над верхушками деревьев раскинулся ковш большой медведицы. Понтер тоже повернул туда голову. «Вот эта фигура», — сказал он. «Как вы ее называете?» «Большой ковш», — ответила Мэри. «Ну, по крайней мере, именно эту часть. Семь ярких звезд. Так их называют в Северной Америке. Британцы зовут их плугом». «Земледельческий инструмент», — Понтер засмеялся. «Я мог бы и сам догадаться. Мы зовем их головой мамонта. Видишь, в профиль. Изогнутый хобот отходит от квадратной башки». «О да, я вижу. А как вы зовете вон тозик зигообразный?» «Треснувший лед», — сказал Понтер. «Точно, очень похоже. Мы называем его Кассиопея. Это имя древней царицы. Предполагается, что этот зигзаг очерчивает контур ее трона». «А на этом выступе посередине не больно будет сидеть?» Мэри рассмеялась. «Ну, теперь, когда ты про это сказал...» Она продолжила оглядывать созвездие. «А, скажем, вон то размытое пятно под ним. Это что?» «Это... не знаю, как вы ее называете, но это ближайшая к нам большая галактика». «Туманность Андромеды», вспомнила Мэри. «Я же всегда мечтала ее увидеть». Она снова вздохнула и продолжила обозрение. Звезд было больше, чем она видела за всю свою жизнь. «Это так красиво», — сказала она. «И... о боже! Боже мой! Что это?» Лицо Понтера словно немного светилось. «Ночное сияние», — сказал он. «Ночное сияние? Ты хочешь сказать северное сияние?» «Если оно связано с Северным полюсом, то да». «Вау», — сказала Мэри. «Северное сияние. Его я тоже никогда в жизни не видела». «Совсем-совсем?» В голосе Понтера послышалось удивление. «Совсем. Ну то есть, ведь я живу в Торонто. Это ведь даже южнее Портленда, штат Орегон». Этот факт всегда приводил американцев в изумление, хотя для Понтера ничего не значил. «Я видел это тысячи раз», — сказал Понтер, «но это никогда не надоедает». Они некоторое время сидели молча, любуясь извивающимися полотнищами света. «И что, это типично для вашего народа? Ни разу в жизни этого не видеть?» «Думаю, да», — ответила Мэри. «Ведь не так много людей живет на Крайнем Севере. Да и юге, если на то пошло». «Да, возможно, этим и объясняется», — сказал Понтер. «Что?» «Ваша неосведомленность о пронизывающих вселенную электромагнитных волокнах. Мы с Лу обсуждали это. Мы открыли эти волокна во время наблюдения за ночным сиянием. Это с их помощью мы объясняем наблюдаемую структуру вселенной, а не через большой взрыв, как вы». «Ну, — сказала Мэри, — не думаю, что ты многих сможешь убедить в том, что большого взрыва не было». «Это нормально. Ваша потребность в убеждении других в своей правоте, я полагаю, тоже уходит корнями в религию. Я же доволен уже тем, что сам знаю, что прав, даже если другие об этом не знают». Мэри улыбнулась во тьме. Мужчина, который не стеснялся плакать, не стремится все время доказывать свою правоту, мужчина, который уважает женщин и ведет себя с ними как с равными, просто находка, как сказала бы ее сестра Кристина. И думала Мэри, очевидно, что Понтеру она нравится. Причем, несомненно, что за ее ум, поскольку она ему должна казаться такой же уродливой, какой он казался, ну, не ей, по крайней мере, не сейчас, но всем другим людям Земли. Только представьте, мужчина, которому она нравится за то, какая она есть, а не за то, какой кажется. Просто находка, точно, но... Сердце Мэри ёкнуло. Левая рука Понтера нашла во тьме ее правую руку и нежно ее погладила. И внезапно она почувствовала, как напряглась каждая мышца в ее теле. Да, она может остаться с мужчиной наедине. Да, она может обнять и утешить мужчину, но... Но нет, еще слишком рано. Слишком. Мэри мягко убрала руку, соскользнула с капота и открыла дверь машины. Хлынувший изнутри свет ослепил ее. Она забралась на водительское место. Мгновением спустя Понтер уселся на пассажирское. Его лицо было хмурым. Остаток пути до Садбери они проделали в молчании. Глава 42. День 8. Пятница, 9 августа. 148-119-02. Поиск по новостям. Ключевые слова «Неандерталец». Экстремистская экологическая группировка «Изумрудный рассвет» взяла на себя ответственность за взрыв нейтринной обсерватории Садбери. Доктор обсерватории Бонни Джин Ма заявила, что никакого взрыва не было, а разрушение произошло из-за того, что внутрь установки попал воздух. Рентгеновские снимки черепа Понтера Боддата были выставлены на торги на сервере аукционов eBay сегодня утром. Цена успела достичь $355, прежде чем администрация сайта сняла заявку с торгов после того, как пресс-секретарь регионального госпиталя Садбери заявил в эфире радио CBC, что это наверняка подделка. Канадский доллар подешевел на 2/3 цента на фоне продолжающегося роста напряженности в отношениях США и Канады, вызванного разногласиями относительно того, кто должен определять дальнейшую судьбу загадочного пещерного человека. Из источников выцепления вокруг усадьбы Монтего стало известно, что неандертальцы не разделяют некоторых наших научных теорий. Креационистов, несомненно, порадует, что неандертальцы отвергают теорию Большого Взрыва, которую наша наука считает наилучшим объяснением возникновения Вселенной. Сегодня распространились неподтвержденные слухи о том, что Россия нацелила на Северное Онтарио свои МБР с ядерными боеголовками. «Если в наш мир пришла чума, кто-то должен быть готов стерилизовать зараженные области для блага всего человечества», сообщил некто, назвавшийся Юрием А. Петровым, на интернет-форуме, посвященном трансграничным проблемам здравоохранения. Понтер Боддат согласился бросить первую подачу на стадионе Роджерс Центр в следующий четверг, когда Блю Джейс будут принимать Нью-Йорк Янкис. Согласно проведенному CNN опросу, три вопроса, которые хотят задать неандертальцу больше всего людей, таковы. Какие в вашем мире женщины? Что в вашем мире стало с людьми нашего вида? И верите ли вы в Иисуса Христа? Лурд, партнерша Декора, имела полное право просматривать свой архив алиби, когда ей вздумается. Последний раз ей понадобилось это сделать всего несколько месяцев назад, когда ее студент случайно стер с доски формулу, которую она там записала. Вместо того, чтобы пытаться воссоздать ее, она просто пришла в здание архива, получила доступ к записям своего алиби, отыскала хорошее, четкое изображение доски и списала с него формулу. Благодаря недавнему посещению архива, Лурд знала, что ее куб подключен к разъему номер 13997. Она просто назвала этот номер хранителю алиби, чтобы та не искала его в компьютере. Хранитель отвела ее к нужной нише, и Лурд направила свой компаньон на синий глазок. «Я Лурд Фрадла. Желаю получить доступ к моему собственному архиву алиби по причине личного характера. Дата, время». Глазок стал желтым. Куб согласился, что Лурд действительно та, кем себя называет. Хранитель алиби подняла свой компаньон. «Я Мабла Дабдалп, хранитель алиби. Сим подтверждаю, что личность Лурд Фрадла была удостоверена в моем присутствии. Дата, время». Глазок стал красным, а из динамика раздался гудок. «Все готово», — сказала хранительница. «Можете воспользоваться проектором в четвертой комнате». Дабдал повернулась, чтобы уйти, и Лурд последовала за ней. Она вошла в четвертую комнату, которая была крошечной коморкой с единственным стулом. Лурд знала, что где-то неподалеку, в другой комнате, сидит принудитель и просматривает передачу с компаньона Адекора в реальном времени, в момент ее приема и записи на куб. Однако смотреть, как что-то записывается, это совсем не то же самое, что записывать и воспроизводить одновременно. Лурд вытянула контрольные стержни, выбрав наугад произвольный день своей жизни, и увидела, как голосфера перед ней заполняется обыденной сценой работы в лаборатории. Оставив запись проигрываться, Лурд вышла из комнаты, якобы направляясь в уборную. А дойдя до участка коридора, в котором никого не было, она натянула пару перчаток для еды, выудила крошечное устройство, которое принесла с собой, включила его и бросила в урну для мусора. Потом сняла перчатки. «Балбай ошибалась», — подумала Лурд, возвращаясь в свою просмотровую комнату и тихо насвистывая. «Идеальное место для неотслеживаемого преступления находится неглубоко под землей. Оно находится здесь, в архиве алиби, где никто не наблюдает за вами в то время, как ваш куб переключен из режима записи в режим воспроизведения». Ее первой мыслью было воспользоваться сульфидом водорода, который наверняка произвел бы желаемый эффект. Но концентрация, превышающая 500 частей на миллион, может убить даже за короткое время. Потом она подумала о мускусе хорька, но проверив формулу, убедилась, что она слишком сложна. Транс-2-бутилен-1-тиол. 3-метил-1-бутанитиол, транс-2-бутинила, триацетат и прочее. В конце концов, она остановилась на сульфиде аммония, любимом средстве детских розыгрышей. Пока дети еще не осознали до конца, что все их действия записываются компаньоном. Чуткий нюх имеет свои достоинства, хотя Лурд слышала, что одной из причин, почему люди едят так мало растений, тогда как другие приматы только ими и питаются, является то, что существам с таким чувствительным носом трудно мириться с метеоризмом, который является следствием растительной еды. Но сейчас это было как раз то, что доктор прописал, даже если доктором был физик, пытающийся не пойти под нож. Лурд показалось, что она учуяла запах первой, хотя ее комната не была ближайшей к тому месту, где она оставила устройство. Впрочем, она ожидала его учуять, так что ее нюх был обострен, а ноздри рефлекторно расширены. Но она не должна быть первой, кто отреагирует. Поэтому она сидела у себя в комнате, пока снаружи не донеслись звуки беготни. Потом вышла в коридор, пытаясь держать рвотные позывы, вызванные ужасающей вонью. Здоровенный кряжестый мужчина выскочил из одной из соседних просмотровых комнат, зажимая пальцами нос. Лурд подумала, что это должно быть и есть принудитель, ведущий наблюдение за декором. Догадка подтвердилась, когда она прошла мимо комнаты и через оставшуюся открытой дверь заметила внутри голосферу с выходящими из дома декором и Жасмин. «Откуда эта вонь?» – содрогаясь спросила Дабдалб, хранитель алиби, когда Лурд проходила мимо нее. «Какая гадость!» – воскликнул другой посетитель, спеша через вестибюль к выходу. «Откройте окна! Откройте окна!» – крикнул третий. Лурд присоединилась к небольшой группе посетителей, торопящихся выбраться из здания на открытый воздух. Лурд знала, что пройдет не менее четверти дня, прежде чем запах рассеется, и в здание можно будет снова войти. Она надеялась, что этого времени Адекору хватит, чтобы осуществить задуманное. На следующее утро Мэри отправилась в Лаврентийский университет, потратив некоторое время, чтобы отвязаться от поджидавших ее в холле Ромады журналистов. Они были явно разочарованы, узнав, что Понтер не поселится здесь же. По-видимому, на это намекнул Рубен, пытался сбить их со следа. Вчера Мэри отвезла Понтера обратно к Рубену, и насколько она знала, он все еще был там. В 10:30 утра Мэри, к своему изумлению, заметила в коридоре рядом со своей лабораторией Луизу Бенуа. На ней были короткие джинсовые шорты и белая рубашка, завязанная узлом на плоском животе. «Да», — подумала Мэри, — «сегодня на улице и правда жарко, как в аду». Но в самом деле, она будто напрашивается. Нет. Мэри мысленно обругала себя. Она не должна так думать. Как бы женщина ни одевалась, она имеет право на безопасность. Имеет право ходить и не бояться, что ее изнасилуют. Мэри решила проявить дружелюбие и извлечь из себя пару французских слов. «Бонжур», — сказала она, когда подошла ближе. «Коман сава?» «Отлично», — ответила Луиза. «А вы как?» «Все хорошо. Вас сюда каким ветром?» Луиза показала на дальний конец коридора. «Заходила навестить знакомых ребят с физического. В обсерватории по-прежнему нечего делать. Там закончили откачивать воду, и монтажники с завода начали заново собирать акриловую сферу, но это займет несколько недель. Так что я решила сходить пообщаться и обсудить одну свою идею, посмотреть, не наделают ли они в ней дыр. Мэри шла к ряду торговых автоматов, надеясь раздобыть пакетик своих любимых чипсов «Мисс Витти» с морской солью и солодовым уксусом. Удовольствие, которое она сейчас могла себе позволить, только в финансовом смысле. Однако начинать каждую рабочую неделю с 43-граммового пакетика, который уже давно вошло в привычку. «И как, наделали?» – спросила Мэри. «Дыр в идее, я имею в виду». Луиза покачала головой и пошла следом за Мэри в сторону вестибюля. «Ну, значит, идея первый сорт, не так ли?» – сказала Мэри. «Да, похоже», – согласилась Луиза. Добравшись до вестибюля, Мэри порылась в кошельке в поисках мелочи. Выудив из него гагару и четвертачок... Примечание переводчика. «Луни» – разговорное название монеты в один канадский доллар по названию изображенной на ней птицы. Она скормила их торгового автомата. Луиза тем временем купила в соседнем автомате кофе. «Помните ту встречу в конференц-зале, Инко?» – спросила Луиза. «Я тогда сказала, что согласно многомировой интерпретации квантовой механики, если квантовое событие может пойти по двум различным путям, оно обязательно пойдет по двум путям. Расщепление мировой линии», — сказала Мэри, опираясь задом на обтянутый винилом подлокотник стоящего в вестибюле кресла. «Уи», — подтвердила Луиза. «Так вот, мы с Понтером довольно долго это обсуждали». «Понтер упоминал об этом», — сказала Мэри. «К сожалению, не помню того разговора». «Это было поздно ночью и...» «Так вы в ту ночь ходили к Понтеру снова? После уроков языка?» Мэри сама не ожидала, что почувствует такую... «О боже! Да ведь она ревнует!» «Ага. Я ж ночью почти не сплю, сами знаете. Хотела побольше узнать об их взглядах на физику». «И...» сказала Мэри, пытаясь совладать с голосом. «Ну, это было интересно», — сказала Луиза и отхлебнула кофе. «В нашем мире существует две интерпретации квантовой механики — копенгагенская интерпретация и многомировая интерпретация Эверетта. Первая постулирует особую роль наблюдателя, что сознание фактически формирует реальность. Но дело в том, что некоторых физиков эта идея не удовлетворяет, поскольку они видят в ней возврат к витализму. Многомировая интерпретация Эверетта стала попыткой обойти это противоречие. Она гласит, что квантовые явления приводят к постоянному расщеплению Вселенной, так что каждый возможный результат квантового события реализуется, но в своей отдельной Вселенной. Для формирования реальности не нужен наблюдатель. Наоборот, каждый мыслимый вариант реальности возникает автоматически. «Окей», — сказала Мэри, не потому что и впрямь все поняла, а чтобы не затягивать лекцию. «Так вот, у народа Понтера есть одна единственная квантовая механическая теория, которая является как бы синтезом двух наших. Они допускают существование многих миров, то есть параллельных вселенных, но возникновение этих вселенных вызывается не случайными квантовыми процессами. Скорее, это происходит лишь в результате действий осознающих себя наблюдений». «А почему у нас нет такой объединенной теории?» — спросила Мэри, пережевывая один особенно крупный чипс. «Частично из-за того, что математические модели двух интерпретаций противоречат друг другу», — сказала Луиза. «И, конечно, из-за старинной проблемы политики в науке. Физики, отстаивающие копенгагенскую интерпретацию, потратили жизнь на доказательство ее верности, так же, как и ученые из лагеря Эверетта. Просто заявить теперь, что, возможно, мы частично были правы, а частично ошибались, они уже не могут». «Ах», — сказала Мэри, — «это все равно как мультирегиональная гипотеза против гипотезы замещения в палеантропологии». Луиза кивнула. «Вам виднее. Но предположим, что неандертальская синтетическая теория верна. Она подразумевает, что сознание, человеческая воля, обладает способностью создавать новые вселенные. Это поднимает важный вопрос. Предположим, что в самом начале, в момент Большого Взрыва, была лишь одна вселенная. В какой-то более поздний момент она начала расщепляться». «А я думала, что Понтер не верит в Большой Взрыв», — сказала Мэри. «Да, по-видимому, неандертальские ученые считают, что Вселенная существует вечно. Они считают, что красное смещение — наше основное доказательство расширения Вселенной пропорционально не расстоянию, а возрасту. Другими словами, что масса изменяется со временем. Они также думают, что макроструктуры галактик и галактических скоплений — создаются монополями и сжимающими плазму магнитными вихревыми волокнами. Понтер говорит, что фоновое микроволновое излучение, которое мы считаем реликтовым, излучением большого взрыва, это результат поглощения и переизлучения микроволновых волн электронами, захваченными этими магнитными полями. Многократное поглощение и переизлучение, происходящее во многих галактиках, по словам Понтера, сглаживает эффект и создает однородное фоновое излучение, которое мы регистрируем. «И как? Вам это кажется правдоподобным?» – спросила Мэри. Луиза пожала плечами. «Будем разбираться». Она отхлебнула еще кофе. «Но знаете, рассказав мне это, Понтер сказал еще одну поразительную вещь». «Какую?» – спросила Мэри. «И я так понимаю, вы показали ему церковную службу, так?» «Да, по телевизору». Луиза уселась на одной из обтянутых винилом кресел. «Ну?» – сказала она. «По-видимому, после этого он провел какое-то время за просмотром Vision TV, изучая это явление. Он сказал, что наша теория возникновения Вселенной – такой же миф о сотворении мира, какой описан в Библии. Вначале Бог сотворил небо и землю, и все такое. Даже ваша наука, – сказал Понтер, – оказалась заражена ошибками религии». Мэри сползла с подлокотника и тоже уселась как следует. «Вы знаете, в общем, физика – это ваша область, а не моя. Но вполне возможно, что он прав. Я упомянула про борьбу мультирегиональной теории и теории замещения. Ее еще называют африканской. Так вот, давно отмечено, что теория замещения, которую разделяю я и другие генетики, также в целом имеет вполне библейские черты. Человечество вышло из Африки уже сформировавшимся, словно изгнанное из рая. И существует ясно различимая граница между нами и остальным животным царством, включая даже еще существующих в ту эпоху других представителей рода Homo». «Интересная точка зрения», — сказала Луиза. «Но также можно сказать, что и другая сторона отстаивает библейскую интерпретацию. Параллели между мультирегионализмом и 10 потерянными коленами израилевыми просто лезут в глаза. Кроме того, есть гипотеза митохондриальной Евы, что все ныне живущие люди ведут свой род от единственной женщины, жившей сотни тысяч лет назад. Само упоминание Евы в названии теории кричит о том, что ее продвигают скорее из-за резонанса с библейской легендой, чем из-за ее научной ценности». Мэри помолчала. «Простите, вы говорили о неандертальских взглядах на квантовую физику». «Ах да», — сказала Луиза. «Так вот, я подумала, а что если они правы насчет того, как расщепляется Вселенная, но не правы относительно ее бесконечного существования? Если бы у Вселенной и правда было начало, то когда произошло бы первое расщепление?» Мэри наморщила лоб. «Ну, я не знаю. Думаю, тогда, когда кто-то в первый раз принял какое-то решение». «Именно! Я считаю, что именно так и есть. А когда было принято самое первое решение?» Луиза помолчала. «Вы знаете, это в самом деле интересно. Мнение Понтера о том, что наше научное мировоззрение всегда подступно пытается пересказать все тот же миф о сотворении, Большой взрыв и ваши модели эволюции гоминид, как современный пересказ книги Бытия. Возможно, и я впадаю в то же самое заблуждение. В конце концов, в Библии первым решением, принятым кем-то, кроме самого Господа, было решение Евы взять яблоко, первородный грех. И в общем, можно считать, что оно расщепило Вселенную. В одной из них, в той, где мы предположительно живем, человечество изгнали из рая, в другой нет. Фактически, это очень напоминает случай самого Понтера. Переход из одной версии реальности в другую». Мэри совершенно запуталась. «О чем вы говорите? Я говорю о Марии, матери Иисуса. Вы ведь католичка, не так ли?» Мэри кивнула. «Я заметила, что вы носите распятие». Мэри смущенно опустила взгляд. «Я тоже католичка», продолжала Луиза. «Так вот, как католичка, вы, вероятно, не сделаете такой же ошибки, какую делают многие другие люди. Доктрина непорочного зачатия. Многие считают, что это просто вычурный термин, означающий, что Христа родила девственница. Но ведь это не так, не правда ли?» «Нет», — сказала Мэри. «Нет, этот термин относится к зачатию самой Марии. Она смогла родить Сына Божьего, потому что сама была зачата свободной от первородного греха. Это ее зачатие было непорочным». «Именно. Так вот, откуда возьмется некто, свободный от первородного греха, в мире, ведущем свой род от Адама и Евы?» «Без понятия», — сказала Мэри. не догадываетесь?» — сказала Луиза. «Это ведь словно Мария переместилась в нашу вселенную из другой временной линии, в которой Ева не взяла яблоко, в которой не было грехопадения, в которой люди живут, не зная первородного греха». Мэри с сомнением кивнула. «Ну, можно предположить и такое». Луиза улыбнулась. «Видите, вы увидели параллель между Понтером и Девой Марией почти сразу. Теперь вернемся к предыдущему вопросу. Если он прав и вселенная расщепляется каждый раз, как кто-то принимает решение, то когда это произошло впервые? И вы сказали, тогда, когда было принято первое решение. Но когда это было? Не в Библии, а, скажем так, в реальности». Мэри выудила из пакетика очередной чипс. «Не знаю. Первый раз, как трилобит повернул налево, а не направо». Луиза поставила картонный стаканчик с кофе на стоящий рядом столик. «Нет, не думаю. У трилобитов нет воли. Они, как и прочие ранние формы жизни, лишь химические машины. Стивен Джей Гулд постоянно говорит в своих книгах о перемотке ленты жизни и получении иных результатов. И когда он такое говорит, то думает, что намекает на теорию хаоса. Но он не прав. Сколько бы раз вы не помещали трилобита на одну и ту же развилку, он всегда выберет один и тот же маршрут. Трилобиты не мыслят. У них нет сознания. Они лишь обрабатывают сигналы органов чувств и делают то, что они диктуют. Они не принимают решений. Гулд прав, ну почти прав, в том, что если изменить начальные условия, то можно получить радикально иной результат, но перемотка ленты жизни и повторное ее воспроизведение не даст иного результата. Точно так же, как многократным показам «Унесенных ветром» не удастся добиться того, чтобы Ред и Скарлетт не расставались в финале. Я думаю, что способность принимать решения, делать осознанный выбор, появилась много-много позже. Я думаю, что мы, Homo sapiens, стали первыми мыслящими существами на планете. И более ранние формы людей демонстрировали сложное поведение, сказала Мэри. Homo ergaster, Homo erectus, Homo habilis. Даже австралопитеки и кинеантропы. Ну, это, конечно, ваша область, профессор Воган. Она что, и правда за все время карантина не догадалась предложить Луизе перейти на «ты» и называть друг друга по имени? Но я много читала по этой проблеме в интернете. Нет, насколько я могу судить, поведение всех этих ранних форм людей было не сложнее, чем поведение семьи бобров, строящих плотину. «Они изготовляли орудия», — сказала Мэри. «Уи», — сказала Луиза. «Но не было ли это механическим повторением? Разве не оставались их орудия практически идентичными на протяжении сотен и тысяч лет? Сделанными словно по одному и тому же воображаемому образцу, по одному чертежу». Мэри кивнула. «Это правда». «Разумеется, у орудий были какие-то естественные отличия», — сказала Луиза. «Там ударили под чуть другим углом, вся мать отщепилась больше, чем обычно. Если бы за этой работой стояло сознание, то древние люди, даже не придумав ничего лучшего сами, замечали бы, что некоторые изделия выходят лучше других. Но это как с колесом. Вам не обязательно сразу придумать круглое колесо. Вы можете их сделать, скажем, пятиугольными, а потом случайно сделать шестиугольное и заметить, что оно катится лучше. В конце концов, шаг за шагом, вы дойдете до идеального круглого колеса». Мэри кивнула. «Но если работа делается бессознательно, — сказала Луиза, — то вы просто выкидываете изделие, которое не соответствует вашему мысленному представлению о том, что вы собираетесь изготовить. Понимаете, именно так все и выглядит в археологической летописи. Никакого постепенного усовершенствования со временем. Орудия остаются теми же самыми. И единственное объяснение, которое я могу предложить, что не было осознанного отбора лучших вариантов, что изготовитель не умел, не мог увидеть, что этот конкретный способ бить галькой о гальку производит несколько лучший эффект, чем тот способ». «Интересная версия», — сказала Мэри, искренне заинтересованная. «А когда мы видим сложное повторяемое поведение у других животных, такое как строительство бобровой плотины, мы называем его инстинктивным, так что такое вот изготовление орудий — это именно инстинкт. Нет, до Homo sapiens сознания не было. И что самое важное, его не было в первые 60 тысяч лет существования Homo sapiens». «О чем вы говорите?» – спросила Мэри. «Когда впервые появились анатомически современные люди?» — спросила Луиза, снова беря свой кофе. «Около 100 тысяч лет назад». «Да, именно это число я находила в интернете. Так вот, правильно ли я понимаю? 100 килолет назад впервые появились существа, которые выглядели в точности как мы и ходили так же, как мы, верно?» «Существа с мозгом такого же объема и формы, насколько можно судить по виду внутренней поверхности черепа». «Все верно», — сказала Мэри. Она уже доела чипсы и искала в сумочке Kleenex, чтобы вытереть жирные пальцы. «Но», — сказала Луиза, — «согласно тому, что я читала, в течение 60 тысяч лет они не думали никаких мыслей. В течение 60 тысяч лет они не делали ничего, что не было бы инстинктивным. Но потом, примерно 40 тысяч лет назад, все внезапно изменилось». Глаза Мэри округлились. «Большой скачок». «Именно!» Мэри почувствовала, как у нее возбужденно забилось сердце. Большим скачком некоторые антропологи называли культурное пробуждение, случившееся примерно 40 тысяч лет назад. Его также называли верхнепалеолитической революцией. Как и сказала Луиза, люди современного типа к этому времени уже существовали около 60 тысяч лет. Но они не создавали никаких предметов искусства, не носили украшений и ничего не клали в могилы умерших. Но внезапно, 40 тысяч лет назад, люди повсеместно начали рисовать на стенах пещер, начали носить ожерелья и браслеты, начали хоронить умерших вместе с едой, инструментами и прочими ценными вещами, которые могли им пригодиться только в предполагаемой загробной жизни. Искусство, мода и религия возникли одновременно. Это был поистине большой скачок вперед. «Вы хотите сказать, что 40 тысяч лет назад кроманьонцы внезапно начали делать выбор, и Вселенная начала расщепляться?» «Не совсем», — сказала Луиза. Она, очевидно, уже допила свой кофе, поэтому встала и купила еще. «Подумайте вот о чем. Что было причиной большого скачка?» «Никто не знает», — ответила Мэри. «Но вы согласны, что в археобиологической летописи это маркер пробуждения самосознания? Наступление эпохи сознательной деятельности?» «Должно быть так», — сказала Мэри. «Но это пробуждение не сопровождалось никакими заметными физическими изменениями. Не появилось нового вида людей, способных к занятиям искусством. Мозги, способные к таким знаниям, существовали в течение 60 тысяч лет, но они не осознавали себя. А потом что-то случилось». «Случился большой скачок, да». «Но, как я сказала, никто не знает почему». «Вы читали Роджера Пенроуза «Новый ум короля»?» Мэри покачала головой. «Пенроуз – математик из Оксфорда. Он доказывает, что человеческое сознание имеет квантовую природу». «И что это означает?» «Это означает, что то, что мы называем мышлением, разумностью, базируется не на биохимической сети нейронов или чем-то настолько же грубом. Мышление есть результат квантовых процессов». Он и анестезиолог Стюарт Хаммеров утверждают, что феномен сознания создается суперпозицией квантовых состояний электронов в микротрубочках клеток мозга. «Хм...» – сомнением в голосе промычала Мэри. Луиза отхлебнула кофе из нового стакана. «Вы еще не видите? Это объясняет большой скачок. Конечно, наши мозги сейчас точно такие же, как и 100 тысяч лет назад, но сознание не возникло, пока не произошло некое квантомеханическое событие, предположительно случайное. Первое и единственное отщепление новой вселенной, случившееся в соответствии с моделью Эверетта». Мэри кивнула. «Гипотеза и правда весьма интересная. А квантовые события, в силу самой своей природы, всегда имеют несколько исходов», — сказала Луиза. «Вместо квантовой флуктуации или чего-то еще, пробудившегося в сознании в Homo sapiens, то же самое могло произойти у другого вида людей, существовавших 40 тысяч лет назад, у человека неандертальского. Первое расщепление Вселенной было случайностью, квантовым всплеском. В одной версии Вселенной сознание возникло у наших предков, в другой – у предков Понтера. Я читала, что первые неандертальцы появились где-то 200 тысяч лет назад». Мэри кивнула. «И мозг у них был даже крупнее, чем у нас». Мэри снова кивнула. «Но в нашем мире, — сказала Луиза, — на этой временной линии в их мозгу так и не зажглось сознание. Вместо этого оно зажглось в нашем. И преимущество, которое мы вследствие этого получили, Хитрость и способность думать наперед позволили нам одержать верх над неандертальцами и стать властелинами мира. «Ага», — сказала Мэри. «А в мире Понтера?» Луиза кивнула. «В мире Понтера случилось наоборот. Это неандертальцы осознали себя, развили культуру и искусство, и вместе с ними хитрость. Это они совершили большой скачок, тогда как мы остались бессловесными дикарями, какими были предыдущие 60 тысяч лет». «Полагаю, это возможно», — сказала Мэри. «У вас из этого получилась бы хорошая статья». «Больше того», — сказала Луиза. Она отпила еще кофе. «Если я права, это означает, что Понтер сможет вернуться домой». Мэри встрепетнулась. «Что?» «Я исхожу частично из того, что рассказал Понтер, и частично из нашего понимания квантовой теории. Предположим, что каждый раз, как Вселенная расщепляется, она делает это неподобно амебе. Когда на месте амебы возникает двое ее потомков, а первоначальная амеба исчезает. Вместо этого предположим, что это больше похоже на роды у позвоночных. Вселенная-прародительница продолжает существовать, и рядом появляется ее копия». «Так», — сказала Мэри. «И что?» «Но тогда, видите ли, вселенные окажутся разного возраста. Они не могут выглядеть абсолютно идентичными, за исключением того, что вы выбрали на завтрак сегодня утром. Но одной из них 12 миллиардов лет, а другой...» Она взглянула на наручные часы. «Всего несколько часов. Разумеется, будет казаться, что ей тоже 12 миллиардов лет. Но на самом деле это будет не так». Мэри нахмурилась. «Луиза, а вы часом не креационистка?» «Куа?» Но потом она рассмеялась. «Нет. Но я вижу параллель, на которую вы намекаете. Нет, сейчас я говорю исключительно с точки зрения физики». «Как скажете. Но как это связано с возможностью для Понтера вернуться домой?» «Так вот, предположим, что эта вселенная, та, в которой мы с вами находимся, это оригинальная вселенная, в которой осознали себя Homo sapiens. Та, что отделилась от вселенной, где это сделали неандертальцы. Все бесчисленные вселенные, в которых существуют мыслящие Homo sapiens, будут дочерними по отношению к ней. Или внучатами, или правнучатами и так далее». «Это весьма произвольное предположение», — сказала Мэри. «Оно было бы таковым, не будь у нас других доказательств. А одно у нас есть. Это как раз прибытие Понтера к нам, а не в любую другую вселенную из бесчисленного множества. Когда квантовый компьютер Понтера исчерпал множество вселенных, в которых существовал его аналог, что он тогда сделал?» «Понятное дело, попытался обратиться к тем, в которых его не существует. И в процессе он сперва попал в ту, что отделилась от всего дерева вселенных, существующими в них квантовыми компьютерами. В ту, которая 40 тысяч лет назад пошла по совсем другому пути, с другим доминирующим видом людей. Разумеется, как только компьютер наткнулся на вселенную, в которой его не существует, процесс факторизации аварийно завершился, и контакт между двумя мирами был прерван. Однако, если в мире Понтера в точности воспроизведут процесс, завершившийся его переброской сюда, я думаю, есть немалая вероятность того, что портал откроется снова, именно в нашу вселенную, первой отделившейся от их линии развития». «Многовато, если», — сказала Мэри. «Кроме того, если они могут повторить эксперимент, почему они этого до сих пор не сделали?» «Я не знаю», — сказала Луиза. «Но если я права, то дверь мир Понтера может открыться снова». Мэри ощутила, как что-то переворачивается у нее внутри, помимо картофельных чипсов, когда она попыталась разобраться, какие именно чувства вызвало в ней это известие.